Глава 8. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Рикура номер 4. «Профессор! Профессор! Можно вас? Быстрее!» Вдруг раздался громкий голос его старшего лаборанта из соседней комнаты. Араш обернулся к обзорному голоэкрану, выполненному в форме окна во всю стену, и увидел, что в комнате рядом происходит какое-то нездоровое шевеление и суматоха. Все его помощники столпились вокруг одного из тестовых медицинских комплексов. «Что у них произошло?» – про себя подумал профессор и обратил внимание, что суета в соседней комнате, а также это необдуманное сообщение по общему громкоговорителю, вызвали интерес не только у него. Главный среди группы северных дикарей с планеты, принятых на работу, капитан Этер и некто по имени Триго направились в его сторону. «Бестолочи! Не могли пустить фальшивую картинку и передать сообщение по нейросети. Привыкли, понимаешь, у меня тут к спокойной и мирной жизни», — мысленно ругал он своих подчиненных, которым явно не хватало сноровки в таких вот нештатных ситуациях. Столпились как тарки, что-то вроде овец, у ворот, и тупо блеют на весь зал. Все еще не мог успокоиться он, так как плохое предчувствие уже подступало к самому горлу и явно готово было проявиться в виде плохих новостей в недалеком будущем. «У нас проблемы?» — спросил подошедший к нему капитан. «Не знаю, но сейчас разберусь», — ответил он подошедшим. «Мы с вами, профессор», — сказал капитан, и произнесено это было таким жестким и нетерпящим возражений тоном, что старый профессор, бывший адмирал 3-й звездной бригады империи Атаран Араш Цинапи, впервые за последние 30 лет со времен прошедшей войны ощутил ту силу, волю и жесткость людей, который не чувствовал уже давно. Ведь это такие, как они, простые рекруты с периферии Содружества, не дали архам прорваться в его глубь и удерживали линию фронта как раз тут, на территории фронтира, мертвой хваткой вцепившись в находившиеся здесь системы. Как Араш знал не понаслышке, тут шли ожесточенные бои за каждый кубометр пространства. И стояли здесь насмерть эти люди, прозванные за свою несгибаемую волю «железным батальоном», без поддержки из центра более 4 лет, пока сюда не подошли своим ходом из ближайшего сектора основные силы Содружества, блокированные в центральных системах неожиданным изобретением архов, которое впоследствии назвали «глушилки». К тому моменту, когда сюда смогли прорваться первые корабли Содружества, тут оставалось меньше 4% личного состава. Выживших навсегда внесли в списки почетных граждан Содружества, приравняли к дворянскому наследственному сословию и наградили орденом «Железный кулак», специально учрежденный именно после этих событий и присуждаемый за неимоверную стойкость и самоотверженность. Данный орден стал в Содружестве наивысшей воинской наградой и с того времени присуждался лишь 3 раза, что удивительно одному и тому же человеку, который отказался от него все 3 раза. Да, верно, это был один из немногих выживших воинов Железного батальона, что стоял тут на страже границ. И это был тот единственный, который отказался от предложенной ему награды полностью. Его слова тогда поразили всех. «Отдайте мою награду архам, они тоже ее достойны». Кто он и откуда, как тут оказался, так и осталось неизвестным. Был это обычный лейтенант флота Алекс Суорк. Однако после того, как война была закончена, он исчез, и следов его не могут найти до сих пор. Хотя, как догадался Араш, вопросов к нему было много, особенно у службы безопасности империи. Почему-то бытовало мнение, что этот солдат являлся высокопоставленным офицером разведки. Но он бесследно исчез, и спросить у него уже никто и ничего не может. Правда, как это возможно в эпоху глобального контроля и всеобщего подключения к сети Содружества, Арош не понимал. Кстати, архи почему-то уверены, что на страже этих секторов и по сей день стоит железный батальон или один из его бойцов, и поэтому они до сих пор не снимают патруль с территории демилитаризованной зоны, граница которой проходит не далее, чем в четырех системах от их текущего местоположения. Вспомнив все это, Арош даже не стал пытаться возражать капитану Этеру. Тот стоял на страже своих границ, и сейчас она проходила как раз там, где в кресле полусидел один из его людей. «Пойдемте», — ответил он Этеру, и они все втроем вошли в соседнюю комнату. В медицинском комплексе проходил тестирование последний член отряда капитана Этера. Когда Арош посмотрел на него, то ничего необычного, что могло бы вызвать такой ажиотаж, не увидел. «Кто у нас там?» — спросил он, но почему-то, как только его задал, уже знал ответ. «Некто, кого зарегистрировали как Дмитрий», — ответил один из его лаборантов. «Это тот, кто приходил договариваться с нами», — добавила Силиция, стоящая сейчас рядом с креслом и что-то пытающаяся разобрать на мониторе управления медицинским комплексом. «Так что с ним?» — спросил профессор. «Мы не знаем», — честно призналась девушка. Все началось как обычно. Процесс тестирования шел в штатном режиме. Но через некоторое время устройство отключилось. Очень быстро отключилась с сообщением, что набор параметров уже получен. Меня это удивило, и я его проанализировала. Благо, тестирование не заняло и нескольких минут. И результаты меня поразили. Физические и психические параметры чуть выше среднего, ничего необычного. Но вот интеллектуальный индекс определился равным 7 единицам. При этом параметр метаактивности вообще не определился. Я подумала, что произошел сбой оборудования и провела тестирование повторно. Результаты те же, кроме одного. Теперь интеллектуальный индекс равнялся 32 единицам. И так на протяжении последующих 7 раз. Интеллектуальный индекс колебался в пределах от 0 до максимально полученного значения в те самые 32 единицы. Что это означает, мы не понимаем. Вернее, с ментоактивностью уже есть одна гипотеза. А вот что происходит с интеллектуальным индексом, понять не можем. «Расскажи про его ментальный параметр», — попросил Арош. «Что вы надумали?» Я как-то наталкивалась на статью в сети, где один из ментооператоров высокого уровня теоретизировал о существовании нейтрально заряженных полей. Так вот, он предположил, что они не должны реагировать на влияние никаких ментальных энергий. И если его рассуждения верны, то перед нами абсолютно неспособный к управлению ментальными энергиями человек. Он нейтрален и не сможет влиять ни на какой тип энергии своим эфирным полем. Именно поэтому ментотестирующий артефакт при генерации различного типа ментальных полей и энергий не смог зафиксировать хоть какого-то отклика у нашего кандидата. «Вполне разумно, но тут я тебе не помощник. Ты в этом вопросе большой специалист. Правда, ты забыла об еще одном варианте. Возможно, этот парнишка может работать с неизвестным типом энергии, который не может быть сгенерирован или зафиксирован артефактом». «Но это же нонсенс. Артефакт – разработка сполотов. А они считаются лучшими специалистами в этом вопросе. И за все время использования данного типа артефактов они еще ни разу не давали сбоя». «Ну, как ты видишь, Это будет первый. Собери весь накопленный при тестировании материал, законсервируй артефакт, которым вы проводили тестирование, и все это приготовь к передаче в посольство Сполотов. Вот и будет официальный повод познакомиться с ними поближе. «Хорошо, сделаю», — ответила на распоряжение профессора Силиция. А профессор между тем что-то обдумывал, рассматривая выведенные на экран параметры последнего кандидата. «Девочка, вы можете повторно провести только цикл тестов на интеллектуальный индекс, но не прерывая его на сбор результатов, а только протоколируя его», — спросил он у Силиции. «Такой задачи перед нами никогда не стояло. Но если перенастроить оборудование, то это вполне реально сделать», — не заставила себя ждать с ответом девушка, что-то быстро прикинув в уме. «Тогда выполняйте. Появилась у меня одна идейка». И, обратив наброшенный на него вопросительный взгляд, пояснил: «Я видел подобное поведение оборудования при тестировании на интеллектуальный индекс». «О, это хорошо», — обрадованно проговорила Силиция. «Возможно, ваша идея поможет нам как-то разобраться в ситуации». «Не уверен», — тихо сказал профессор. «Тот единственный случай был еще во время войны». «И что?» — задал вопрос стоящий рядом с ним лаборант. «А то в роли подопытного тогда у нас выступал не человек, а захваченный в плен архпилот». «Что?» — удивленно воскликнула девушка. «То!» — передразнил ее Арош. «Но об этом чуть позже. Как там у нас? Все готово?» «Да, уже все настроено», — ответила девушка. «Запускать?» «Конечно», — подтвердил свое распоряжение профессор и сам подошел к консоли управления. После чего, проверив введенные параметры, внес какие-то известные только ему одному поправки и вернулся обратно. «Что вы сделали?» — задала вопрос ему по нейросети Силиция. «Для этого случая необходим особый алгоритм контроля прохождения циклических проверок. Правда, он сработает, если мое предположение верно. Также по нейросети», — ответил ей профессор. Пока они переговаривались, к нему подошел один из вошедших с ним кандидатов, капитан Этер, и спросил: «Может, все-таки объясните, в чем тут дело?» «Если я прав, то у вашего парня большие проблемы. Вернее, даже не так. Я очень удивлен, что он еще жив». «Вы давно его знаете?» — вдруг переключился на совершенно сторонний вопрос Арош. «Меньше суток», — ответил ему капитан. «Мы познакомились только у вас, в центре вербовки». «А вы?» — обратился профессор к Триго. «Несколько дней». «А поточнее?» — попросил вспомнить охотника Арош. «Три дня», — что-то подсчитав в уме, ответил Триго. «Все равно. Мало. Непонятно», — пробормотал Арош и повернулся к своим сотрудникам, которые всей толпой сейчас стояли у единственного ложемента и что-то там рассматривали. «Знаете», — решил объяснить он свои действия стоящим рядом с ним людям и Силиции, «это было во время войны с архами». «Вы про них не знаете», — обратился он уже только к Этеру и Триго. «Но поверьте, это была одна из самых губительных войн для нашего содружества, которая чуть не уничтожила нас как расу и единое государство. Начало военных действий наша разведка прозевала, и мы оказались не готовы к такому масштабному, массированному и неожиданному вторжению, что совершили противники. Их подготовка и военное превосходство были неоспоримо лучше, чем у нас. И основным преимуществом, которое выделяло архов, это были их пилоты, как малых, так и средних кораблей. Мало того, что они были сильнее, быстрее, собраннее, проворнее. Их реакция была запредельной по сравнению с пилотами наших кораблей. И кроме того, как оказалось, они спокойно могли управлять как своей, так и нашей техникой, чего принципиально не могли делать наши пилоты. Формат работы наших нейросетей не совпадал, но архи каким-то образом обошли это ограничение. В первые годы войны мы сдали огромнейшие территории противнику, а сами отступали и отступали вглубь Содружества. Неудивительно, что в один из дней от командования в наш научный отдел поступила директива выяснить интеллектуальный уровень среднестатистического пилота противника, чтобы оценить их возможности при будущих боестолкновениях. Но для подобного исследования не было ни одного подходящего материала. А основываясь на тех косвенных и часто недостоверных фактах, у нас получалось, что по сравнению с нами каждый пилот архов – это интеллектуально-ментальный гений. И вот однажды к нам впервые в руки попал их живой пилот. Почему-то у него не сработала команда на самоуничтожение, вшитая на срабатывание на нейрогенетическом уровне. Это был нонсенс. На живого арха слетелась посмотреть практически вся научная элита Содружества. И полученные результаты первого же проведенного полного теста на определение индивидуальных психофизических и интеллектуально-ментальных параметров противника повергли всех в шок. Пилот архов хоть физически и превосходил любого человека в несколько раз, а его психологической устойчивости мог позавидовать любой булыжник, то ментальными способностями природа его явно обделила. Они были гораздо ниже среднестатистических по Содружеству. Но самой главной новостью стал полученный интеллектуальный индекс арха. Он был на уровне годовалого ребенка и равнялся 9 единицам. Считалось, что установка нейросети существам с индексом интеллекта ниже порогового значения, определенного в 62 единицы, невозможна. Это было связано с тем, что после установки нейросети резко возрастала информационно-аналитическая нагрузка на мозг, и человек с низким индексом интеллекта просто перегорал после ее инсталляции и активации из-за неспособности обработать такой огромный поток информации. А тут им в руки попался готовый вариант нейросети, которую возможно устанавливать чуть ли не с рождения. Представьте себе, какие открывались перспективы в плане подготовки и обучения будущих граждан. Плюс эта нейросеть обладала всеми преимуществами, которые были и у архов по отношению к людям. Она была более мощной, объемной, могла обрабатывать большие объемы информации и, главное, имела совместимый со всеми нашими устройствами архов интерфейс. Это замутило глаза нам всем. Мы забыли главное правило войны. Всю информацию нужно перепроверять. Срочно и массово были созданы аналоги нейросети, скопированной с нейроструктуры, которая была внедрена в мозг и нервную систему арха. Проведены массовые опыты, включая и опыты на людях. Для победы не жалели никого. Сначала это были заключенные, а потом добровольцы из числа летного состава 9-го флота Содружества. Опыты подтвердили работоспособность нового типа нейросетей. И уже на следующий день эти новинки моментально распространили по передовым частям, стоящим на линии фронта. Была проведена массовая модернизация летного состава. Эту нейросеть установили лучшим пилотом и навигатором. Уже через месяц изменения коснулись трети летного состава. И тут это произошло. Люди начали умирать. Сначала никто не мог понять, что же происходит, так как случаи были единичные и совершенно разрозненные. Единственное, что объединяло всех погибших, Это нейросеть. Но стало уже поздно. Количество смертей пилотов росло со скоростью снежного кома. И буквально за два дня все люди погибли. Погибли в страшных мучениях. Как выяснилось через некоторое время, при определенных условиях, которые достигаются достаточно просто, новая нейросеть дает сбой, и у человека происходит диссонанс мозговой активности. Видимо, на этом и строился план архов. Для их мозга это нормальная фаза функционирования. Как выяснилось позже, тот арх, которого предоставила нам разведка, был подставой и являлся одним из звеньев плана по ослаблению нашего флота, что с успехом и было выполнено. Наши потери составили более 42% личного состава флота Содружества всего за два месяца от начала проведения операции, разработанной каким-то гением среди архов. Для нас так и осталось секретом, кто является автором этой самой удачной разведывательно-диверсионной акции за все время существования Содружества. После этого повторно проводились все исследования, но уже в недрах Департамента военной разведки флота. И вот именно оттуда к нам пришел запрос о первоначальных результатах тестирования. Когда они были предоставлены, всех нас, тех, кто участвовал в том первом исследовании, и меня как их непосредственного руководителя и командующего флотом, вызвали на допрос. И уже во время его проведения выяснилось, что мы предоставили ложные данные по нашему заключенному. И разница была в одном параметре. Посмотрев на стоящих рядом с нами людей, он произнес: «Неверно указан был интеллектуальный индекс пленного арха. По результатам тестирования, проведенного разведкой, он составлял 44 единицы. После предоставления протоколов с наших нейросетей, доказывавших, что высланные нами данные являются верными, мы приступили ко второму кругу исследований, который проводился уже под патронажем разведывательного управления Содружества. Тогда и была обнаружена эта странная аномалия при определении интеллектуального индекса пилота архов. Очень долго наши ученые бились над загадкой, но так и не смогли выяснить причины появления такой аномалии. Как обычно, выяснить причину помог случай, вызванный элементарным сбоем оборудования, переведшим единичное тестирование в его непрерывный цикл. Случайно полученный таким способом алгоритм выявил диссонанс мозговой активности у тестируемого арха. Мы всегда догадывались, что они совершенно не такие, как мы, и наш результат подтвердил эту гипотезу. Они мыслят в совершенно другом диапазоне частот и пространственных понятиях. Структура их сознания раздроблена на множество автономных, но при этом взаимосвязанных параллельных реальностей. Большего выяснить не удалось. Но что мы определили совершенно точно в результате проведенного исследования, это то, что у захваченного пилота была искусственно блокирована его генетически запрограммированная команда на самоликвидацию. Именно это и дало нам понимание того, что этого арха нам подкинули. И уже это потянуло повторную цепочку расследований, в результате которой выяснились и все недочеты при захвате пленника, и то, что многое в этой истории было притянуто за уши. Например, защитная капсула пилота, просто висящая в пространстве. Отсутствие обломков корабля на месте его захвата. Убегающий разведчик архов, который был засечен в последнем секторе. Да еще множество мелочей, на которые до этого не обращали внимания. Но нас ослепила возможность быстро и без проблем получить то, что было у архов. И мы это получили. Только заплатили за это непомерную цену. А главное, Получили мы то, что совершенно не можем использовать. Технология архов оказалась не для людей. Именно это нам не позволяло пользоваться захваченной техникой и оборудованием архов. И вот сейчас в руках я держу результаты тестирования простого человека с одного из окраинных миров, который практически идентичен полученным параметрам в той давней истории. Сейчас я в этом не уверен полностью, но скоро смогу сказать это точно. И профессор замолчал, а потом, немного подумав и что-то пересчитав на портативном персональном искине, подошел к консоли управления медицинским комплексом. Примерно на 130-м цикле он наморщил лоб и произнес: «Так я и думал. Та же ситуация. Ну, что я могу сказать? Это интеллектуально-ментальная аномалия, такая же, как и у того самого арха. Нонсенс. И при этом у вашего Дмитрия максимально определимый уровень интеллекта в 32 единицы». «И что это значит?» — попросил растолковать только что услышанное Триго. «Силиция, поясни нашим новым коллегам, в чем проблема этого парня?» Почему-то обратился профессор к девушке, а не стал рассказывать сам. Обратив внимание на удивленный взгляд слушающих его людей, он объяснил: «Это была тема ее дипломной работы в университете. И поэтому в данном вопросе сейчас, как это не прискорбно признавать, она более компетентна». Девушка зарделась от услышанной похвалы, но потом встрепенулась и, подумав пару мгновений, начала говорить: «Мне очень жаль вашего друга, но помочь ему мы никак не сможем. Этот человек уникум, но совершенно не приспособленный жить на территории Содружества. Во-первых, его мизерный уровень интеллекта в уже сформировавшемся возрасте не позволит ему управлять ни одним технологическим устройством, созданным на основе технологий, используемых в Содружестве. Даже простейшее оборудование требует для своего управления значения интеллектуального индекса не меньше 50. Поэтому при любой попытке взять управление на себя вашему товарищу будет дан отказ. Единственное, что ему остается в этом случае, это примитивное ручное управление. Но оно реализовано только в очень простых агрегатах. Я, если честно, даже не представляю, что это может быть, так как сама с таким оборудованием не сталкивалась. Но и в этом случае необходимо наличие установленной нейросети, чтобы пройти идентификацию и получить доступ к управлению оборудованием или техникой, даже если оно будет осуществляться полностью в ручном режиме. И вот тут выплывает вторая проблема, еще более существенная, чем первая. Работу для вашего друга, хоть и с трудом, но можно подобрать. Но ему невозможно установить ни одного типа нейросетей, производимых Содружеством. Поэтому, я сожалею, но вашему другу мы помочь никак не сможем». И уже обращаясь к профессору, добавила: «Видимо, его можно отправить обратно, на поверхность планеты». «Не получится», — ответил ей профессор. «Договоренность о приеме их отряда в наше управление заключалась именно с этим человеком. И в ней особо запротоколирован пункт о том, что мы примем к себе всех кандидатов из их отряда. Если бы это был кто-то другой, то, возможно, мы и нашли бы решение. Но именно этот человек выступал подписантом со стороны их отряда». «Тогда я даже не знаю, что ему можно будет предложить. Не мусор же ему выносить», — в шутку сказала Силиция. Последние слова девушки заставили профессора замереть на месте. «А знаешь, ты права. Именно мусорщик. Ведь там приходится управлять простейшим роботом-погрузчиком, тем более устаревшей конструкции. И, насколько я помню, там обязательно должно быть ручное управление. и место там должно освободиться в скором времени. Это выход. Молодец, девочка». И профессор заспешил к выходу из комнаты. «А нейросеть?» — крикнула ему вслед Селиция. «А что нейросеть? Что-нибудь с ней придумаем». И уже перешагивая через порог, обернулся и сказал ей: «Ты, кстати, парня-то выводи из транса, а то он у нас там уже больше полутора часов сидит. Да не пугайте его сильно. Я поговорю с ним отдельно». Как это ни парадоксально звучит, но вроде он не глупый человек. Думаю, поймет нас и войдет в наше положение. «Хорошо», — ответила девушка и занялась отключением медицинского комплекса, в котором полулежал странный молодой человек с планеты по имени Дмитрий. «Профессор, мы так и не поняли. Что же случилось?» Остановили Арыша слова, долетевшие из-за спины. Он посмотрел на говорившего и увидел стоящих позади него Этера и Триго, о которых он как-то успел позабыть за это время. «Что не так с Димом?» — уточнил до сих пор молчавший Триго. Видимо, он был вторым человеком в их отряде. «Мы не все поняли в рассказе вашей помощницы из-за того, что она нам говорила. До нас дошла едва ли треть. Можно услышать более простое объяснение», — попросил он. «Странно», — подумал Арыш. «Почему-то во мне живет уверенность, что именно этому парню, которого медицинский комплекс посчитал не слишком интеллектуально развитым человеком, не пришлось бы ничего объяснять. Он бы и так все понял. И почему это у меня такая уверенность?» Профессор обернулся и посмотрел на безучастно лежащего в кресле медицинского комплекса молодого человека. «Что ж нам с тобой делать?» Ответа на этот вопрос Арыш пока не знал. Но сказать его друзьям правду он был обязан. Тем более в скором времени она все равно будет раскрыта тем или иным способом. «Понимаете, ваш парнишка уникален. Его особенность заключается в том, что жить на территории Содружества ему будет очень сложно. Да, мы поняли это еще из рассказа девушки. Но для нас так и осталось загадкой. Почему?» — сказал капитан Этер. «Как бы вам объяснить?» «Постараюсь объяснить проще. Вы все прошли тестирование, и, например, у...» И профессор на несколько мгновений замер. «Лично у вас...» Он показал на Этера. «Индивидуальные физические, психические и ментоинтеллектуальные параметры составляют: кандидат номер один – Этер Рекаст. Физика – 15. Психическое состояние – 19. Интеллект – 132. Память – 56. Ментоактивность – Е8. Рекомендации – обязательное использование ментального личного щита. Направление деятельности – оператор высокотехнологичного оборудования, пилот малотоннажного судна. Особая стрессоустойчивость кандидата позволяет его привлечение к командным функциям в критических ситуациях». Проговорив это, Арыш на несколько секунд задумался, потом улыбнулся и сказал Этеру: «Кстати, могу вас поздравить. Работу для вас лично мы уже подобрали. Интеллектуальный индекс выше среднего. Физическое состояние на среднем уровне. Ментоактивность, правда, не очень большая, но это не так и обязательно в нашем случае. Главное, что параметр вашей психологической устойчивости по сравнению со всеми остальными кандидатами очень высок. Он высок даже по сравнению со среднестатистическими значениями в Содружестве. Поэтому мы готовы предложить вам должность тактического координатора для проведения малых войсковых операций». И, замерев еще на несколько мгновений, продолжил: «Да, я предложил на рассмотрение кандидатам на эту должность именно вас. Тем более и опыт планирования и управления отрядами в боевой обстановке у вас имеется. Но это так, к слову. А если говорить о вашем парне, то как должны были вы понять, основополагающим параметром для каждого из нас при поиске той или иной работы или профессии является интеллектуальный индекс. В вашем отряде людей с простыми среднестатистическими способностями и значениями интеллектуального индекса от 80 до 90 единиц вообще нет, что не может не радовать. При этом основная группа полученных параметров сконцентрирована в верхнем диапазоне значений интеллекта, которые в содружестве трактуются как выше средних, то есть в диапазоне от 103 единиц до 110. И у вас это 32 человека. Остальные члены вашего отряда перешагнули порог в 110 единиц интеллектуального развития и являются интеллектуальной и академической элитой. Причем их в вашем отряде 14 человек, среди которых трое с невероятно высокими параметрами, превышающими значение в 160 единиц. Вам и всем вашим людям мы спокойно сможем подобрать тот вид деятельности, для которого они лучше всего подходят, и в соответствии с этим установить специализированную нейросеть. Но если вы просуммируете членов вашего отряда, о которых я говорил, то у вас должно получиться 46 человек, тогда как в отряде у вас их 47. И вы можете догадаться, кого не хватает в этом списке. «Дим», — проговорил Триго. «Да, верно. Его проблема в том, что у него невозможно определить точное пороговое значение интеллектуального индекса, как у любого из вас. При каждом цикле тестирования полученное значение интеллектуального индекса разное, но не превышающее значение в 32 единицы. И это только одна из его проблем. Из-за этой его особенности мы не сможем установить ему никакой тип нейросети. Вернее, установить-то мы ее сможем, но вот пользоваться ею Дим не сможет. А поэтому он не сможет управлять никакой техникой и оборудованием на территории Содружества и любых других государств, где используются наши технологии. Система контроля допуска его не пропустит к управлению из-за низкого значения интеллектуального индекса. А ручной доступ будет невозможен из-за отсутствия нейросети. Такие вот дела. «И что, ничего нельзя сделать?» — с надеждой спросил Триго. «Ну, есть одна вакантная должность, которую мы могли бы ему предложить. Правда, она не пользуется особой популярностью, но именно там бы он смог пройти контроль на допуск к ее ручному управлению. Правда, все еще остается вопрос установки ему нейросети. Без этого все бесполезно», — ответил профессор Араш. «Простите», — вдруг раздался голос из-за спины профессора. «Я невольно стал свидетелем всей вашей истории», — проговорил незаметный человек, стоящий в углу помещения. И как бы оправдываясь, произнес: «Я не хотел подслушивать, но меня к вам направил доктор Грегор». Все обернулись и увидели стоящего невысокого, крепко сбитого, еще не пожилого, но уже в возрасте человека, одетого в сероватый комбинезон работника станции. «Здравствуйте, профессор», — произнес этот человек. «Доктор Грегор просил меня поговорить с вами. Он сказал, что у вас есть ко мне какое-то предложение». Араш улыбнулся и подумал: «Вот пройдоха. Ведь понятно, что Грегор не стал бы его отсылать ко мне. Но он уже каким-то образом все пронюхал и пришел поговорить именно сюда. Не просто так, разумеется. Тут он может оценить и свой будущий фронт работ. Ему не нужны результаты тестирования, чтобы оценить потенциал того или иного человека и то, какой из него выйдет толк. А потом, будь то обратился к подошедшему сотруднику станции, при этом говоря сразу со всеми рекрутами с планеты, стоящими тут же в зале: „Знакомьтесь, Громко представил он подошедшего человека, стоящим рядом с ним Этеру и Триго, и замершим в отдалении остальным людям, показав на новенького рукой. «Это Круф Прац. Он станет руководителем звена поддержки в нашем подразделении и по совместительству возьмет на себя обязанности по подготовке и обучению бойцов штурмового отделения. Кроме всего прочего, у всех вас он будет вести общую боевую подготовку». И, повернувшись и посмотрев прямо в глаза Круфу, Арош спросил: «Ну как, я ответил на все твои вопросы?» Непонятно, куда слетела та вальяжность и расслабленность, нелепость и какая-то странная неуклюжесть с подошедшего человека после произнесенных Арошем слов. «Так точно, господин адмирал. Когда мне приступать к выполнению своих обязанностей?» Четкость и лаконичность фраз, простота формулировок. И куда только подевался тот мягкотелый человек, который только что стоял рядом с нами. «Быстро ты. Можешь приступать уже сейчас. Возьми у Силиции список полученных результатов тестирования и согласуй распределение рекрутов между новыми штурмовыми подразделениями и остальными выставленными вакансиями. Подробности, если они тебе необходимы, на этом месте». Арош усмехнулся. «Можешь узнать у Грегора». «Можно приступить?» — спросил Круф. «Да», — ответил профессор и хотел уже отвернуться, но потом замер и повторно обратился к Круфу. «Постой-ка, ты ведь не поэтому выдал свое здесь нахождение, а хотел что-то сказать или предложить нам?» «Так точно, господин адмирал». «Ты это, давай, прекращай свою военщину», — попросил Арош их будущего командира поддержки. «Есть отставить военщину», — сказал тот и, улыбнувшись на возмущенный взгляд Ароша, уже вполне нормально продолжил. «Как я понял, проблема последнего кандидата в установке нейросети». «Да», — согласился с ним. «Вы не рассматривали вариант нейросети ARCH-7MK?» «Мне кажется, это как раз наш случай». «И верно», — удивленно проговорил профессор. «И как я о ней сам не подумал? Ведь только недавно о ней рассказывал. И уже для всех пояснил. Как вы понимаете из названия, это та нейросеть, которую разрабатывали на основе снятой с пленного архипилота. Только упомянутая модель — это теоретически несколько модифицированный и улучшенный ее вариант. Последняя модернизация, которую произвели тогда в Содружестве. После все разработки были остановлены. Но ведь все неиспользованные экземпляры должны были быть уничтожены». «И насколько я знаю, так и было сделано», — согласился с ним Круф. «Но недавно на станцию доставили один из найденных поблизости подбитых транспортных кораблей того времени. Так вот, на его складе в сейфе я нашел три комплекта нейросетей этой модификации». «Невероятно», — проговорил профессор. «Ведь это и правда выход для парня. Хоть он никогда не сможет делать какую-то сложную и высокотехнологичную работу, но простые операции будут ему вполне по силам». «Постойте, постойте», — всполошился Триго. «Вы сейчас говорите не о той самой нейросети, после установки которой погибли все, кому она была внедрена, и ваше содружество потеряло треть вашего флота?» «Да, о ней». «Вы с ума сошли», — уже не очень сдерживаясь, проговорил Триго. Этер же промолчал, но было видно, что слова профессора ему тоже очень не по душе. «Вы не понимаете. Все будет нормально. Та причина, по которой эта нейросеть убила всех своих носителей, у вашего парня просто-напросто отсутствует в принципе. Его будто создавали специально под него. Его сознание как раз и приспособлено для работы с таким типом нейросетей. Видимо, он тот единственный житель Содружества, который сможет пользоваться ею, не опасаясь за свое здоровье». И профессор, помолчав, добавил: «Тем более, другого никакого шанса у Дима нет. Хоть мне это и не очень нравится, но коль другого выхода нет, то давайте сделаем так, как вы предложили», — сказал Этер. «Мы все солдаты и знаем, на что шли, когда направлялись к нам в вербовочный центр. И думаю, он тоже это осознавал. Див хотел начать тут новую жизнь, но без риска в его случае этого сделать невозможно. Он поймет, я уверен. Выполняйте». И Этер, взяв этим решением на себя огромный груз ответственности, развернулся к своему отряду. Уже сделав два шага, он остановился и сказал: «Не нужно ему знать всей правды. По крайней мере, сейчас». И, отвернувшись, пошел дальше. Трего пошел вслед за капитаном. Профессор посмотрел на них и, никак не прокомментировав их последние слова, обратился к Руфу. «Неси эти нейросети сюда. Нужно начать инсталляцию этому парню одному из самых первых, так как она по времени может затянуться». И направился обратно в зал, где проводилось тестирование. Там как раз в себя пришел молодой человек, и Силиция крутилась вокруг него, отцепляя датчики. «Девочка, не спеши», — сказал он ей, подойдя ближе. «Сразу сейчас ему еще и нейросеть установим. Так что готовь его к следующей операции». «Вы что-то придумали?» — удивилась девушка. «Нет». Силиция непонимающе посмотрела на профессора. «К моему глубокому сожалению, выход предложил Круф». «Мусорщик!» — не поверила девушка. «Теперь он наш руководитель звена поддержки и преподаватель боевой подготовки у будущего штурмового подразделения. Но к делу это не относится. Главное, он предложил нам действительно реальное решение для нашей проблемы. И у нас есть возможность его реализовать. Так что давай, готовь комплекс к работе». И, посмотрев на пришедшего и хлопающего глазами парня, пытающегося понять, что же творится вокруг него, подошел к его креслу. «Что, тяжело приходится?» — спросил профессор. «Есть немного», — ответил ему парень. «Потерпи немного. Через пару минут тебе полегчает». «Странно», — вслух рассудил Дим. «Я наблюдал практически за всеми нашими и видел, как проходило тестирование у других. Отходника не было ни у кого из них. Они все сразу приходили в себя. Отсюда напрашивается только два вывода. Или не так что-нибудь со мной, или во время тестирования произошло что-то у вас. Но так вы проявили интерес именно ко мне, хотя бы тем, что подошли поговорить и поинтересоваться моим самочувствием, а Силиция продолжает что-то делать с моим креслом, то думается мне, что все это имеет отношение непосредственно ко мне». И вдруг, прислушавшись ко мне, спросил: «Сколько я находился здесь?» «Чуть больше полутора часов», — ответил ему профессор. «Похоже, со мной что-то не так. И это не так достаточно серьезно, верно?» «Да. Я сейчас общаюсь с тобой и никак не могу этого понять или объяснить. В общем, так, не буду тянуть. Вижу, что тебе этого не нужно. При тестировании у тебя выявились две ментально-интеллектуальные аномалии. Вернее, их три, но третья не так критична. Первое. Наше оборудование не может точно определить твой интеллектуальный индекс. Максимально зафиксированное значение при многократном тестировании – это 32 единицы. Это значение очень мало. Оно говорит о том, что по уровню своего развития ты не достигаешь даже параметров пятилетнего ребенка. Но, общаясь с тобой, этого никак не скажешь. Я не понимаю, как такое возможно. Твои мысли, рассуждения говорят об этом сами за себя. Даже эти самые выводы, что ты сделал о возможных проблемах, которые возникли во время твоего тестирования, по разрозненным фактам, говорят о, как минимум, твоем хорошем ассоциативном и логическом мышлении. Но изменить мы ничего не можем. Ты не сможешь получить доступ ни к одному виду высокотехнологичного оборудования в Содружестве. И кое-где за его пределами из-за технологически вшитых в него низкоуровневых ограничений на минимальное значение интеллектуального индекса для получения возможности управления и контроля на уровне оператора и тем более на командном уровне. Но это только первая из бед, и не самая большая. Здесь, если постараться, то можно найти оборудование или технику, которая не требует для работы прямого ментального или интерфейсного контроля через нейросеть, а позволяет проводить ряд операций, хоть и самых простейших, в ручном режиме. Но есть и вторая проблема. Наши нейросети тебе не подходят из-за обнаруженной у тебя ментально-интеллектуальной аномалии. Вернее, установить-то мы тебе ее сможем без проблем, но воспользоваться ею ты не сможешь. А значит, даже на том оборудовании, где значение твоего интеллектуального индекса будет достаточно, ты не сможешь пройти верификацию и получить доступ к нему, пусть и для управления оборудованием в примитивном ручном режиме. Ведь у тебя или не будет нейросети совсем, или она будет, но ты ею не сможешь пользоваться, что в обоих случаях означает для нас одно – доступа к оборудованию ты получить не сможешь. Ну и третья аномалия, наименее критичная в твоем случае – ты абсолютно ментально нейтральный субъект. Более подробно, если захочешь, потом можешь выяснить у Силиции. А я не специалист в этом вопросе. И Араш замолчал, ожидая реакции парня. И тот не расстроил его ожиданий. «У меня такое чувство, что вы многое не договариваете, хоть и не лжете. Это радует». А потом, махнув головой в сторону Силиции, как раз прошедший мимо них, продолжил. «Но судя по тому, что меня до сих пор не вытащили из этого кресла, а ваша помощница проводит какие-то его настройки и непонятные манипуляции с ним, вам есть что мне предложить?» Профессор удивленно покачал головой и сказал: «Слушаю тебя и удивляюсь. Никак не могу поверить в полученный результат». «Так перепроверьте», — предложил парень. На что ему ответил профессор: «Думаешь, мы всего этого не сделали заранее? Тебя тестировали более сотни раз. Параметры интеллектуального индекса получали циклическим методом, проведя более 6000 циклов его тестирования. Результаты тестирования перепроверяли на нескольких искинах около миллиона раз. Проверяли 12 полных циклов сравнения всех полученных результатов и алгоритмов их получения. Бесполезно. Техника не ошиблась. Просто она не может сделать того, что от нее требуется. Нужны другие технологии и оборудование. Да, кстати, тебе периодически придется появляться у нас для повторных проверок. Мы не оставим этот вопрос на самотек и будем проводить исследования в этом направлении». «Без проблем», — ответил парень, — «это и в моих интересах». «Хорошо», — сказал Араш и продолжил. «Но вернемся к твоим проблемам». «Да, я вас слушаю», — согласился с ним Дмитрий. «В отличие от всех остальных, у тебя нет никакого выбора. Мы сами нашли тебе ту единственную специальность, для которой не требуется интеллектуальный индекс, превышающий твой. Вернее, и там необходимо значение в 80 единиц». Но это для полностью интерфейсного контроля. Однако там есть возможность перевести работу необходимого оборудования в ручной режим управления, чего невозможно сделать уже практически нигде. С этим нам, можно сказать, повезло. В этом случае, правда, значительно снижается список выполняемых на том оборудовании операций, но при этом, соответственно, снижается и пороговое значение интеллектуального индекса. И становится оно равным 30. То есть по этому параметру ты подходишь. Вторым плюсом данной профессии является то, что никакого специализированного обучения она не требует. Необходимо только изучить то оборудование, на котором тебе придется работать. А для этого можно использовать простой визор. Что тоже неплохо, потому что на дорогостоящее обучение у тебя просто не будет средств. «Как это?» – удивился и возмутился парень. «Ведь вы сами говорили о государственной субсидии, которую получают все прошедшие тестирование». «Да, ты прав. Ее получают все прошедшие тестирование и после этого получившие гражданство. Тебя это не касается. Гражданство тебе с твоими параметрами, по крайней мере, просто так не получить никогда. Это можно сделать, но за очень большие деньги, а их у тебя нет. И поверь мне, так просто их тебе никто не даст». Желваки на лице парня закаменели. Глаза остекленели и перестали хоть что-то выражать. «Подожди, ты сделал для нас очень многое тем, что привел ваш отряд к нам. Теперь и мы хотим помочь тебе. Гражданство не главное, можно прожить и без него. Здесь, во фронтире, этим никого не удивишь». Небольшую сумму на первое время тебе сможет выделить наше управление. А дальше уж будешь зарабатывать сам. Место работы тебе уже нашли. С этим все хорошо. Но, как я понял, без нейросети здесь делать нечего. А денег на ее установку, тем более, как я понял, нужен поиск подходящий, у меня нет. И, похоже, вряд ли появится. С огорчением констатировал парень. «Вот в этом и будет заключаться наша благодарность», — сказал Арош. «На станции есть нейросеть, которая может тебе подойти, и мы и хотим ее тебе установить». Парень обрадованно посмотрел на профессора, но потом посмурнел и спросил. «В чем подвох?» «Ты о чем?» — не понял профессор. «Ну, вы мне только пару минут назад говорили о том, что ваши нейросети мне не подходят. А тут у вас что-то есть, и вы готовы ее установить. Или...» — Дим опять замолчал. «Она не ваша», — выделил он последнее слово. «Не из Содружества». «Как у него не может быть никаких логических способностей? Или это интуиция?» «Но и ее тоже не должно быть». «Но как он так, ткнув пальцем в небо, попал прямо в цель?» Профессор в удивлении посмотрел на Дмитрия. «Ты прав. Эта нейросеть разработана на основании технологии совершенно другой расы, которая проживает за пределами Содружества. И мы думаем, что именно тебе с твоей странной аномалией она идеально подойдет. Правда, операция из-за ее необычности займет несколько дольше времени, чем при установке простой нейросети. Но это не должно тебя пугать. Силиция уже практически все подготовила. Ну как, ты согласен?» Дмитрий на несколько мгновений задумался, но потом, махнув головой, весь напрягся, сжался в единый комок нервов и, будто делая шаг в пропасть, сказал: «Я согласен». «Хорошо, тогда мы приступим через несколько минут», — ответил ему профессор. «Да», — и вдруг, будто что-то вспомнив, поспешно спросил: «Простите, профессор Арош, а что за работу вы для меня нашли?» Инженер по утилизации. И, заметив непонимающий взгляд парня, пояснил: «Мусорщик. Тебе нужно будет уничтожать и перерабатывать мусор». «Никогда не думал, что буду мусорщиком», — потрясенно проговорил Дмитрий и произнес еще раз, будто смакуя слово на вкус: «Мусорщик». Его вкус парню явно не нравился. «Все бывает в жизни. Я тоже раньше и подумать не мог, что когда-нибудь буду заниматься медициной», — постарался утешить парня профессор, в душе понимая, что это лишь слова и путь куда-то дальше для этого молодого человека с окраинного мира Содружества закрыт. Медицинский комплекс уже работал в режиме инсталляции нейросети третий час. Молодой человек, лежащий в нем, был помещен в силовой кокон и находился в состоянии стазиса. «Ну что, господа, поздравляю», — сказал пожилой профессор, стоящим около него помощником. «Операция прошла успешно. Нейросеть установлена. Никаких побочных эффектов не наблюдается». Люди стали собираться, чтобы прекратить операцию, когда один из лаборантов, совсем молодой парнишка, предложил: «Профессор, а давайте установим ему и две оставшиеся нейросети и распараллелим их, ведь никаких ограничений на это никогда не было. А это ему поможет с его-то индексом, возможно, это спасет его от перегрузки». Профессор подумал несколько минут, что-то рассчитывая сначала на портативном искине, а потом подключив и один из стационарных. Находившиеся в зале люди замолчали, стараясь не сбить его мыслительный процесс. «Неплохая идея», — наконец сказал он. «Действительно, может выгореть». «Нет», — возразил профессору и главный нейрохирург. «В этом случае ему будет необходим интегратор для одновременного подключения трех нейросетей. К сожалению, этот тип имплантов никогда не пользовался спросом, и у нас в запасе его просто нет». Профессор задумался. «Интегратор, говоришь?» И опять замолчал. Через пару мгновений он замер на месте, явно разговаривая с кем-то через нейросеть. «Он у нас будет минут через 20-30», — сказал он после очередной остановки. «Но откуда?» — удивился хирург. «На складе его точно нет». «Стер, ты забываешь, ведь это торговая станция, и на рынке или в ближайших от него торговых центрах можно найти все, даже то, чего там по идее быть не должно. Тем более у одного из торговцев на рынке я видел как раз что-то похожее на оригинальный интегратор. И, как мне помнится, не последней модели. Поэтому я думаю, что нам его скоро доставят». «А если он его продал?» — усомнился Стер. «Да кому он тут нужен, на нашей-то станции? Тут нет таких помешанных, которые наставляют себе имплантов столько, что они выходят из-под контроля мозга и нервной системы, после чего их требуется объединять в согласованные группы с помощью специализированного импланта-интегратора. Ну, будем надеяться, что он еще в продаже у этого продавца. Кстати, не боишься, что это какая-нибудь подделка или списанные бракованные изделия?» «Уж подделку и брак, я надеюсь, нашего с тобой опыта хватит определить», — усмехнулся Арыш. На этом и порешили. Продолжив подготовку к установке специализированного импланта, а потом и еще двух нейроструктур, как было и обещано, через 20 минут посыльный доставил заказанный имплант. Это оказался оригинал, да еще из достаточно редкой партии, с расширенными возможностями. Он, кроме своей основной функции, выполнял и функцию повышения двух параметров. Увеличивал значение интеллектуального индекса на 4% и увеличивал объем памяти, а также скорость обработки и запоминания информации на 7%. «Имплант недорогой. И почему его раньше никто не приобретал?» — удивился Стер, когда увидел указанную цену в заказе. 200 кредитов – это смешные деньги. Для всех это интегратор, но никто не читает сопутствующей документации. А там наверняка это было написано». «Верно», – согласился с ним хирург. «Ну что, все компоненты на месте? Приступаем?» «Да», – согласился профессор. Операция по инсталляции и подключению нового импланта, а также двух дополнительных нейросетей, заняла еще 2 часа. После этого профессор поздравил всех с успешным ее завершением и распорядился приводить парня, лежащего на ложементе, в нормальное состояние. Все обрадованно переглядывались, комментируя только что законченную, очень сложную и достаточно специфичную операцию. И лишь Силиция смотрела на парня странным взглядом. В последний момент, когда была произведена активация именно имплантанта, она ясно видела всполох ментополя, который вновь пропал. Что это могло значить, девушка не знала. Вязкая темнота отпускала меня неохотно. Неужели я опять куда-то перенесся? Заползла вялая мысль в мою голову. Однако, хоть ощущения и были во многом схожи, но на этот раз никакой боли не было. И дезориентация, с которой я очнулся, практически мгновенно прошла. А потом на меня нахлынули воспоминания, те, от которых, казалось, готова была разорваться моя голова. Чужие воспоминания. Обрывки каких-то фраз и видений, непонятные города и планеты, незнакомые лица людей и каких-то чудовищ. Все это смешалось в нескончаемый хоровод. И вдруг, как все отрубило, я ощутил себя полностью здоровым и отдохнувшим человеком. Переход от круговерти чужих мыслей и воспоминаний к спокойному и целостному сознанию себя как единой личности был так разителен и мгновенен, что я даже растерялся. Но все прошло бесследно. Я — это и есть я, Дмитрий Пономарев. Для местных с планеты и со станции человек по прозвищу Дим. Эти мысли и привели меня в чувство, после чего я открыл глаза. «О, наш пациент очнулся», — воскликнул мужчина средних лет, хлопотавший около моего кресла. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не беспокоит? Ты говори, не стесняйся. А то что-то ты больно быстро пришел в себя. Хотя, по идее, тебе еще не меньше 3 часов следовало тут находиться». Я приподнял голову и огляделся кругом. Людей в комнате было гораздо меньше, чем раньше. По сути, тут остались только несколько медиков и я. Никого из нашего отряда ни в этой комнате, ни в соседнем зале я не заметил. А изо всех, кого я видел тут ранее, присутствовала только Силиция. Даже мужчина, который общался сейчас со мною, был мне незнаком. Я еще раз прислушался к себе и ответил. «Все в норме. Никаких неприятных ощущений». «Ха, это хорошо. А то мы несколько изменили ход прохождения операции, так как один из лаборантов выдвинул очень неплохую и неординарную идею», — сказал медик. «Извините, а вы кто?» — решил все-таки уточнить я. «Прости». Забыл представиться. Я нейрохирург в нашем департаменте. Зовут меня Стер. Дим, представился я и протянул руку для пожатия. Но хирург только удивленно посмотрел на нее. «Простите, у нас пожимают руки для приветствия и при знакомстве», пояснил я. Как-то не подумал о том, что это только наш, местный обычай. «А, понятно», сказал Стер. И протянул мне свою руку, ответив на рукопожатие. «Странные обычаи все-таки на разных планетах», — прокомментировал он. «Ваш не такой уж и страшный». «Приятно познакомиться», — закончил приветствие я и уточнил. «Стер, вы сказали о какой-то идее, которую реализовали во время проведения операции. Что это?» «Понимаю твое беспокойство», — ответил мне хирург. «Но не переживай. Это, так сказать, наш дополнительный бонус. Арош рассказал мне во время проведения операции историю твоего появления здесь. И это та малость, которую мы могли сделать для тебя». «А сколько длилась операция?» – заинтересовался я. 3 часа первый этап, 20 минут подготовки ко второму, еще 2 часа на следующем этапе и дополнительный час реабилитации. Хотя, по идее, мы рассчитывали на 3. И итого получается 6 часов, подсчитал я. Это нормально? В твоем случае даже немного. Хотя на установку обычной нейросети любой сложности тратят не более 1,5 часов, включая и небольшой реабилитационный период, сказал мне Стер. «Так что за бонус вы мне презентовали?» — повторно спросил я. «Первоначально планировалось установить тебе только одну нейросеть типа ARCH-7MK. Однако в ходе операции один из лаборантов предложил для снижения нагрузки на твой мозг установить тебе, кроме уже инсталлированной нейроструктуры, 2 оставшиеся нейросети этого типа, распараллелив режим их работы». Правда, это невозможно было сделать без инсталляции дополнительного специализированного импланта, называемого интегратор. Но благодаря наблюдательности профессора его смогли быстро найти. И предложение лаборанта было успешно реализовано. Теперь тебе инсталлированы этот нейроимплант и 3 нейросети ARCH-7MK. После сказанного медиком моя рука непроизвольно потянулась к голове, стараясь нащупать эти интегрированные в нее инородные структуры. Но, слава богу, кроме небольших разъемов в районе виска и затылочной области, мною ничего нащупано не было. Заметив мои действия, хирург спросил: «Тебя что-то беспокоит?» «Нет. Просто когда вы сообщили мне о том количестве устройств, которые были инсталлированы в мой головной мозг, я задался вопросом, а остался ли я еще человеком или уже нет?» «Ха, вот что тебя беспокоит. Тогда можешь не переживать по этому вопросу. Ты человек на все 100%. Инсталлированные тебе импланты и нейросети основаны на технологии выращивания специальных нейроволокон и нейронов», — рассказал Стер, но, заметив отсутствие понимания на лице парня, постарался объяснить более подробно. «Нейросеть и нейроимпланты не являются физически устанавливаемыми инородными устройствами по своей сути. Было выявлено, что у талантливых и успешных людей с рождения образуются связи между определенными участками мозга. Это представление упрощено, но на деле так и происходит. У многих людей имеются природные, наследственные или приобретенные в процессе жизни устойчивые нейронные связи разной длины и протяженности. Современное же состояние медицины, нейрохирургии и науки в целом позволяет копировать данные нейроструктуры, впоследствии выстраивая аналогичные в любом человеческом мозге из его же нервной ткани, при этом выращивая дополнительные нейроны и образовывать прямые нейронные связи между различными участками мозга, как между полушариями, так и внутри одного полушария. Именно это и называется инсталляция нейросети и нейроимпланта. Кстати, установка не всех типов нейросетей обязательна тем или иным людям. Может так оказаться, что у пациента уже выстроены необходимые нейронные связи для формирования той или иной структуры. Правда, это достаточно редкое явление. В этом случае, чтобы настроить работу 2 этих нейроструктур, используют имплантанты типа интегратор, который я установил и тебе. Ведь у тебя искусственно смоделировали наличие 3 нейросетей, их параллельной установкой. Ну и кроме всего прочего, есть и стандартные имплантанты, основанное уже на внедрении в тело искусственных технологически созданных объектов с различным функциональным наполнением. Но ничего подобного тебе установлено не было. Ну, как я тебя хоть немного успокоил? Да, спасибо. Если у тебя нет больше вопросов, то я передам тебя в руки Силиции. Ей нужно провести повторное тестирование. Зачем? Удивился я. Чтобы занести окончательные полученные результаты тебе в идентификационную карту. Понятно. И я хотел уже переключить свое внимание на девушку, как вспомнил еще один вопрос, который крутился в моей голове и который мне хотелось задать. «Стер, простите, но тут что-то не сходится», — сказал я. «Вы говорите, что при создании или дублировании нейросети копию снимают с оригинала. И в нашем случае это человеческий мозг. Но мне-то установили нейросеть, созданную на основе кого-то другого. Как это возможно?» «Понимаю твое недоверие. Твоя нейросеть создана на основе структуры, снятой с арха, паукообразной расы, с которой мы воевали чуть меньше 30 лет назад», согласился со мной нейрохирург. «Так и я о том же. Почему-то я могу с ней работать». «Видишь ли, после получения нейроструктуры арха, нейросети этого типа адаптировали для установки именно в мозг обычного человека. Но при этом была совершена огромнейшая ошибка. Наши ученые не учли особенностей мозговой деятельности и уникальности мышления архов. И поэтому эти нейросети оказались непригодны для использования людьми. Но ты лишен этого недостатка. Хоть твой мозг полностью соответствует человеческому строению, но при этом его мозговая активность практически идентична работе мозга арха. И поэтому получается, что именно адаптированная под человеческий мозг нейросеть, созданная на основе нейроструктуры арха, должна подходить тебе идеально. Что и произошло. Установленная нейросеть работает в нормальном режиме. Полная ее активация наступит примерно через 20 часов. Так что сегодня я не рекомендую тебе ею пользоваться. А вот с завтрашнего дня можешь приступать к ее освоению и изучению ее возможностей. «Спасибо», — поблагодарил я Стера. «Не за что. Я рад, что эта тема тебе интересна». И, немного помолчав, добавил: «Общаясь с тобой, не верится в те параметры, которые мы получили при твоем тестировании. Сейчас его проведем повторно. Может, что-то изменилось?» «То же самое говорил и профессор, когда мы общались с ним», — проговорил я. Стер бросил на меня вопросительный взгляд, и я пояснил свои слова. Он тоже не мог поверить в полученный результат. «А, вот ты о чем», — сказал Стер. «Да, то, что я вижу, никак не согласуется с тем, что нам предоставляет медицинский комплекс. Ну ладно. Сейчас проведем повторное тестирование и посмотрим, что у нас получилось. На текущий момент у тебя установлено 3 нейросети типа ARH7MK. Как следствие, твои параметры должны возрасти как минимум на обещанное одной нейросетью 47%. Причем это касается не только интеллектуального индекса, а и скорости прохождения нервных импульсов, обработки информации, возможности памяти. Но если не учитывать варианта распараллеливания нагрузки, что должно привести, правда, только в теории, к суммированию вычислительных мощностей. При этом должен повыситься порог твоей психологической устойчивости процентов на 10 примерно. Ну, об остальных особенностях установленных тебе нейросетей ты узнаешь из инструкции. Вон, на столе лежит чип с этими данными. Его просил тебе передать профессор Арош. Что еще? Ах да, кроме всего прочего, тебе инсталлирован имплантант-интегратор 85МКР. Модификация «Расширенная комплектация», который также дает общий прирост к интеллектуальному индексу в 4% и обеспечивает 7% увеличение объемов обработки и хранения информации в твоей памяти. Вроде с этим все. Сейчас Силиция проведет повторное тестирование. Мы занесем актуальные параметры в твою индивидуальную идентификационную карту, и тебе можно будет идти к себе в комнату. Ах да, ты же не знаешь, где это. Тогда после окончания тестирования зайди к куратору вашей группы. Им назначили Круфа Праца. Как к нему попасть, я тебе объясню после тестирования. Силиция, приступай, он твой. И хирург отошел в сторону, уступая место за небольшим пультом управления девушке. В этот раз я точно знал, что тестирование длилось ровно 38 минут. Видимо, это заработали те внутренние часы, о которых говорил профессор, рассказывая про нейросеть. «И чем вы меня обрадуете?» — обратился я к девушке. «Если честно, то особо нечем. Мы ожидали гораздо большего от проведенных операций. Но, судя по полученному результату, нейросеть у тебя выступает лишь как интерфейс для подключения к периферийным устройствам. Возможно, выполняются еще какие-то второстепенные функции. Но с этим тебе придется разбираться самому. А если говорить о твоих индивидуальных параметрах, то я внесла их на идентификационную карту, она практически не изменилась». Влияние, похоже, оказал лишь установленный тебе интегратор. И она передала мне мою идентификационную карту. Кандидат номер 47. Дмитрий Пономарев, Дим. Физика – 16. Психическое состояние – 18. Интеллект – 33. Память – 71. Ментоактивность – 0. С грустью обозрев данный список, я понял, что главный параметр, который и определял возможность доступа к различному оборудованию Содружества, подрос на незначительную величину. «Спасибо», — поблагодарил я девушку, пока она отключала от меня различные датчики. «Не за что», — ответила она и вдруг проговорила, остановившись напротив меня. «Если будут какие-то вопросы или трудности, то обращайся. Буду рада помочь». «Хорошо, я запомню». И, вставая с кресла, обратился уже ко всем находящимся в комнате. «Спасибо, что не бросили. И помогли, как смогли». Но люди как-то особо не прореагировали на мои слова благодарности, и поэтому я просто направился к хирургу, стоящему у выхода из помещения. «Так я пошел?» – спросил я. «Да, конечно. Удачи, парень!» И уже отвернувшись, напомнил. «Зайди к Руфу. Его кабинет 6-й по коридору налево от нашей двери. Там написано «Руководитель звена поддержки». «До свидания!» – попрощался я с присутствующими в комнате людьми и вышел в зал. Там же никого не было, и я, не задерживаясь в нем, продолжил свой путь. Выйдя в коридор, как мне рекомендовали, повернул налево и прошел до комнаты с надписью «Руководитель звена поддержки». Не зная, что делать, я хотел в нее постучать, чтобы предупредить о своем визите. Но как только остановился перед дверью, она открылась. «Добрый день, Дмитрий. Входите. Стер предупредил меня о вашем визите», произнес человек, которого я видел в зале, где мы ожидали начала проведения тестирования. Но тогда этот малоприметный невысокий мужчина был одет скорее в какой-то вид рабочего комбинезона. Сейчас же на нем красовался некий аналог полувоенной формы. «Здравствуйте. Он меня направил к вам и сказал, что теперь вы курируете наш отряд на станции, а также, что у вас я смогу узнать об условиях своего проживания на ней». «Верно». Он не ошибся. И, взяв один из небольших кристаллических кубиков, которые хирург называл чипами, вставил его прямо в углубление на поверхности стола. После этого над ним появилось трехмерное изображение фигуры какого-то человека и текст, набранный мелким шрифтом. В появившемся над столом человеке трудно было не узнать самого себя. «Я ознакомился с вашим личным делом», — между тем начал разговор наш куратор. «И в курсе особенностей вашего пребывания на станции. Но давай начнем по порядку». По-военному четко и кратко продолжил говорить Круф. «Первое — это инсталлированные нейросети и имплантант. Вносить плату за нейросети не требуется. Работу по их инсталляции взял на себя департамент исследований. Оплату по приобретению самих структур тоже производить не нужно, так как это не зарегистрированное имущество, и оно никому не принадлежало. Теперь по имплантанту. Вот его уже приобрели за твои деньги». И, увидев мой удивленный взгляд, продолжил. «Стоимость будет списана с твоего виртуального счета, как только на нем появятся достаточные для этого средства. Пока их там нет. Твоя нейросеть еще не зарегистрирована, и виртуальный банковский счет не привязан к персональному аккаунту. Как только ты произведешь ее регистрацию в сети Содружества, счет пройдет привязку и пополнится выданными тебе подъемными средствами». Посмотрев на меня, Круф продолжил. «Второе. Департамент исследований из своих средств выделил тебе 2000 кредитов Содружества на первое время. При экономичном режиме использования на нашей станции этого должно хватить как минимум на 3 месяца. Правда, из этой суммы вычтут, как только они появятся на счете, 200 кредитов в счет погашения оплаты на приобретение имплантанта. Но об этом я уже говорил». Увидев, что его слова не вызывают у меня никаких возражений, отчего возмущаться, и так все понятно. Просто так ничего и нигде не дается. Даже с нейросетями, которые якобы мне достались бесплатно. Должен быть какой-то подвох. Но мне он пока неизвестен. Круф перешел к следующему пункту. «Третье. Всех ваших распределили в отдельные кубрики на территории учебного полигона нашего департамента. Но так как ты не входишь в число членов спасательного отряда, то доступ туда тебе закрыт. Туда же переехал и я, как следствие, на станции освободилась моя бывшая комната. Она находится на территории складов 2 уровнями ниже. Ты там и поселишься. Тем более и до основного места работы, складов с устаревшим оборудованием, обломками кораблей и прочим хламом, тебе недалеко». Сказав это, он помолчал, как бы набирая в грудь воздуха, а потом заговорил вновь. «Четвертое. К работе тебе придется приступить уже с завтрашнего дня. Тебя переводят в номинальное подчинение департаменту по контролю работы и обслуживанию станции Рекура-4. Вакансия, по которой ты будешь работать, инженер по утилизации или по-простому мусорщик. Эту точку оголили у них мы, сманив специалиста в свое управление. Поэтому мы знаем о ее наличии и их потребности в этом человеке». И, несколько приспустив с себя маску бывалого вояки, Круф вполне по-простому обратился ко мне. «Если быть до конца честным, то еще вчера это была моя работа. Правда, недолго. Я всего несколько дней пробыл на твоем месте, а до этого 3 месяца работал в обслуге реакторной установки. Все это не мое. Не знаю, как ты будешь чувствовать себя на новом месте, но адмирал прав. Это действительно наилучший вариант для тебя, чтобы вписаться в наше общество. Поверь мне, как старому разведчику. Адмирал Арыш попросил меня ввести тебя в курс дела и помочь разобраться с управлением погрузчика. С инструкциями и всеми схемами станции, а они тебе точно пригодятся на работе, достаточно просто. Все, что у меня было, я скинул на этот чип. И Крув протянул мне небольшой кубический кристалл. А вот ввести в дело мне будет нелегко. Я и сам проработал там всего несколько дней. Суть проста. Ты получаешь рабочее задание. Исходит оно или из департамента управления станцией по утилизации тех или иных старых и неисправных кораблей, их обломков и всякого прочего технологического мусора, или это могут быть прямые координаты от одного из инженерных или охранных дронов, которые обнаружат где-то в недрах станции аналогичный перечисленному выше мусору хлам. Или это может быть вызов от кого-то из пилотов, притащивших на причал похожую рухлядь, болтавшуюся раньше где-то в космосе. Сам процесс работы заключается в том, что ты собираешь на погрузчик весь найденный тобой мусор и помещаешь его в производственный комплекс, где и проходит его переработка и разбор на составные концентраты стандартных смесей металлов. Это и есть вся твоя будущая работа. Находишь и отвозишь. У этой работы есть два плюса. Во-первых, это двойной оклад, который ты будешь получать и в нашем департаменте по исследованиям, и в департаменте по контролю работы и обслуживанию станции. Правда, они не слишком большие, но суммарно составляют неплохую сумму для простого служащего станции. И второе – это система бонусов. Каждое рабочее задание сопровождается дополнительным гонораром. Например, могут дать поручение расчистить такой-то отсек за определенное количество дней. И если ты с этим справишься в срок, то тебя в дополнение к обычному окладу ожидает и гарантированная этим заданием премия или небольшой бонус. Плюс при утилизации тебе отходит 7, а если это была заявка, отосланная дроидом или пилотом, то 30% от стоимости продаж, полученных после переработки компонентов или полезных ископаемых, в виде блоков концентрата стандартной смеси металлов. Если интересно, прочитаешь об этом более подробно в сети станции. Так что если захочешь, то голодать не будешь, да еще и на что-нибудь полезное останется. И немного подумав, вновь перешел на деловой тон. Сегодня я рекомендую изучить инструкцию по пользованию нейросетью и погрузчиком. А завтра с утра тебе нужно будет зарегистрировать свою нейросеть в сети станции. К 9 часам необходимо явиться в департамент контроля. Раньше там ты просто никого не найдешь. Формально устроиться на работу и зарегистрироваться у них в базе сотрудников. Оформить на себя тот погрузчик, номер которого записан на чипе, что я тебе передал. После чего загрузить себе коды доступа к нему, скачав их из базы департамента по контролю. Старые я тебе скинул на чип. Но по инструкции они должны были сразу их после моего увольнения сменить. Затем зарегистрироваться и авторизироваться на их доске объявлений, взять себе несколько простых заданий на первое время и приступить к их выполнению. «Вроде все. К этому вопросов нет?» Я отрицательно покачал головой. Тогда Крув уже достаточно просто закончил. «Ну, а это мой тебе подарок. За то, что ты невольно помог выбраться из того болота, куда меня закинула судьба и мой скверный характер. На, это планшет с картой станции». И Крув протянул мне небольшую гибкую пластинку размером с кредитную карточку. Правда, устаревшая сенсорная модель, но я знаю, что тебе с такими, наоборот, проще управляться. В его память мною занесены координаты нескольких ключевых точек на территории станции. Это твое новое жилище, наш департамент, место твоей будущей работы и склады техники и оборудования, рынок и торговые площадки, космические доки и наш медицинский центр. Если тебе нужно будет куда-то попасть, то только укажи, в какую из точек, и карта сама построит тебе несколько наиболее оптимальных маршрутов. «Спасибо», — ответил я, принимая действительно полезный подарок. «Итак, все инструкции ты получил», — сказал Круф и, заметив мой ответный кивок, закончил. «Если у тебя нет вопросов, то можешь приступать к выполнению своих обязанностей». Я уже хотел уйти, но тут в памяти всплыла оговорка Круфа, которая меня удивила. Она мало относилась к теме нашего разговора, но почему-то сильно заинтересовала меня. «Один вопрос. Почему вы называли профессора Ароша адмиралом?» Кажется, мой вопрос несколько сбил этого психологически устойчивого человека с толку. «Не ожидал я именно от тебя этого вопроса. Зачем тебе это?» «Хотя особо тут скрывать нечего. Адмирал он потому, что профессором я его никогда не знал, но зато практически 20 лет называл адмирал Арош». «Спасибо», — ответил я. «Можно идти?» «Да, удачи тебе. Если будут вопросы или проблемы, обращайся через нейросеть. И если это понадобится, мы договоримся о встрече». «Понятно. Я запомню. До свидания». И я вышел за дверь кабинета. Передо мной опять простирался коридор. Но в этот раз у меня была цель на ближайшее время. Хоть и достаточно маленькая. Я хотел попасть к себе в новый дом. Нажав нужную точку на подаренной карте, я увидел, что она предлагает мне как минимум 3 маршрута. С опцией «Минимальное время в пути» и еще 12 маршрутов с различной протяженностью и его сложностью. Мне приглянулся тот, что проходил через ключевую точку «Рыночная площадь», торговые центры и склады утилизации. Как раз за последними и находилась отметка о моем месте проживания. Я двинулся по предложенному маршруту. Расстояние до цели составляло 4 километра. Но спешить мне было абсолютно некуда, и поэтому меня эта цифра не пугала. Тем более меня заинтересовали обе обозначенные контрольные точки. Первый на моем маршруте выпадал рынок. Именно так. С большой буквы. Судя по карте, он располагался где-то на нижнем уровне. Когда я спустился по небольшой узкой лестнице, обозначенный на карте как технический туннель, на следующий этаж, то замер в обалдении. Рынок, оказывается, располагался не где-то на этом уровне. Весь уровень и составлял одну большую рыночную площадь. Я, оглядываясь по сторонам, шел в направлении следующего спуска вниз, уже являющегося грузовым и хозяйственным подъемником. При этом рассматривая огромные торговые центры, большие и маленькие магазины, и совсем небольшие или крошечные палатки и лотки, или даже просто разложенные на полу перед продавцами товары, выставленные на продажу. Гвалт стоял еще тот. Толпа облаченных в совершенно разные одежды людей переговаривалась, ругалась, кричала или просто стояла и глазела, мешаясь другим на пути. Да, кстати, типы, подозрительно смахивающие на карманников, тут тоже курсировали во всех направлениях. Я не знал, что их могло заинтересовать лично во мне, может, мой немаленький рюкзак, но на всякий случай, чтобы стряхнуть одного из них, явно следовавшего за мной, зашел в небольшой магазинчик. Глянув на витрины с выставленным в них товаром, я понял, что тут продавалось все, начиная от каких-то непонятных бытовых агрегатов до явно определяемого оружия разного калибра. Заинтересовавшись, я подошел к нужной витрине, и только тут до меня дошло, что изнутри магазинчик несколько больше, чем выглядел снаружи. И это несколько было вполне существенным. Но, списав эти странности на неизвестные технологии высокоразвитой цивилизации, обогнавшей нас в технологическом плане не на одно тысячелетие, я вновь вернулся к заинтересовавшей меня витрине. На ней было выставлено различное оружие, от простого ручного до каких-то неимоверных ракетных установок. «На корабли, что ли, их устанавливают?» – пробормотал я. «Вы не правы, молодой человек», – раздался сзади мужской голос. И рядом со мной встал человек средних лет. «Правда, судя по обращению, он должен быть гораздо старше, чем выглядит», – сделал вывод я. «Это орбитальный ракетный оборонительный комплекс класса «Космос-Космос». Обычно его приобретают богатые колонии и выводят на орбиту над своим поселением», — продолжил рассказывать он. «Сейчас он на боевом взводе. В обычном состоянии это шар 3 метра в диаметре». «Спасибо за разъяснение», — поблагодарил я незнакомца. «Не за что. Могу еще чем-то помочь? Вы к нам с какой-то определенной целью? Или просто так зашли, поинтересоваться нашими предложениями?» «Скорее, просто так. Ну, тогда не буду вас отвлекать. Единственное, я рекомендовал бы вам обратить внимание на этот стенд». И незнакомец, вероятно, продавец в данном магазине, указал на расположенную рядом витрину. «Там представлено ручное оружие, разрешенное к продаже гражданским. Извините за мою назойливость, но я не мог не обратить внимания на то, что вы не вооружены». «Ничего, это ваша работа. Не хотелось мне ссориться с этим человеком. Да и антипатии он у меня почему-то не вызвал. Хотя обычно я терпеть не мог различных консультантов в магазинах. А поэтому продолжил говорить. «И вы ошибаетесь. Оружие у меня есть. Правда, не такое современное, но вполне боеспособное и действенное». «Да, интересно», — проявил свою заинтересованность продавец магазина. «Эй, не позволите взглянуть на него? Наш магазин занимается также перепродажей антиквариата. И если ваше оружие действительно относится к этой категории товаров, то его выгодно обменять с нашей доплатой на что-то более современное и эффективное. Кстати, извините меня, сразу забыл представиться. Тмор Грот, торговец, хозяин этого магазина». «Приятно познакомиться», — склонил я голову, уже не протягивая руки в приветствии. «Дим». И он наклонил голову, кивнув мне в ответ. Я же протянул руку к своему рюкзаку, висящему за спиной, и вынул из него старый и надежный Макаров. Разрядил его и протянул продавцу. Он на мои манипуляции смотрел даже с некоторым одобрением. «Чувствуется профессионализм», — прокомментировал он мои действия. Я, если честно, как-то не задумался над первопричиной своих действий, а разрядил оружие перед тем, как его передать в чужие руки, на чистом автомате. Покрутив мое оружие в руках, он удивленно проговорил: «Это явно не новомодная подделка. Не вижу я никаких четких и точных граней в форме и отделке оружия. Но и с такой моделью мне раньше встречаться не приходилось. По своей форме очень напоминает пороховое оружие сполотов. Но это не оно, а что-то, пытающееся сымитировать их конструкцию». И уже обращаясь ко мне, проговорил: «Молодой человек, не буду скрывать, ваше оружие меня заинтересовало. Тем более, с ваших слов я понял, что это полностью рабочий экземпляр. Для себя бы я его приобретать не стал. Но тут на станции есть несколько человек, которых может заинтересовать такая оригинальная подделка для их коллекции. Если вы доверите переговоры мне, то я смогу с ними связаться. Правда, моя комиссия составляет 15% от стоимости товара». Слова от Мора меня очень заинтересовали. Деньги, судя по всему, мне были нужны. или в скором времени могли понадобиться, что-то было у меня такое чувство. Но и без оружия мне оставаться не хотелось. Пока я размышлял, Тмор у меня спросил: «Во сколько вы оцениваете свой антиквариат?» Я пожал плечами, так как действительно не представлял его истинной стоимости. Даже не догадывался о ней. «Тогда доверьтесь мне. Я постараюсь вас не подвести», — сказал он мне. Я же подумал, что если у меня будет возможность подключиться к сети станции, то надо поискать информацию хоть о примерной ценности такого типа товаров. Тогда я смогу понять, насколько честен со мной торговец. Он же продолжал расспрашивать меня. «И есть ли какое-то дополнительное снаряжение для этого оружия?» «Да, есть. 3 обоймы для быстрой зарядки по 8 патронов. 1 уже снаряжена в пистолет. 3 коробки по 16 патронов. И кожаная оригинальная кобура для хранения оружия». «Очень хорошо. Оригинальные боеприпасы и кобура. Это значительно повысит его цену. Известно ли оригинальное название?» «Да. ПМ. Пистолет Макарова. Назван по фамилии своего изобретателя Михаила Федоровича Макарова», — ответил я. «А, как интересно. Сколько вы знаете об этом оружии? Обычно владельцы, особенно устаревших моделей или раритетов, не могут точно указать название выставленного к продаже лота. Но то, что имя его конструктора...» «Детское увлечение. Всегда хотелось ощутить в руке такую огненную мощь». «Понятно. И последний вопрос. Откуда у вас это оружие?» «Досталось в наследство», — не задумываясь, проговорил я, будто давно ожидал именно этого вопроса. «Хорошо. В дополнение мне нужно будет сделать его 3-мерную модель и проверить по каталогу. Возможно, кто-то когда-то уже находил что-то подобное. Если нет, то это еще больше поднимет его цену. И я должен удостовериться, что такая ценная и, возможно, уникальная вещь не была ни у кого похищена. Прошу меня понять и простить», — проговорил Тмор. Его слова были вполне закономерны, и поэтому я ответил ему: «Понимаю, не переживайте, это действительно доставшееся мне в наследство оружие. Но если случится чудо, и кто-то подаст заявление о пропаже подобного предмета, то все такое оружие имеет свой индивидуальный номер. Вот он», — произнес я, показывая выбитые на его стволе цифры и буквы. «И по нему можно сравнить, о каком пистолете идет речь. Думаю, любой заинтересованный владелец сможет представить эту информацию. Но это так, на уровне предположений. Я более чем уверен, что никаких заявлений о пропаже подобного рода оружия вы не обнаружите». Глаза торговца потеряли ту пронзительность и проницательность, что сквозило в них все время нашего разговора. И он, перейдя с делового стиля общения на простой разговор, сказал: «Ваша уверенность обнадеживает, тем более с учетом наличия этого номера. Его подлинность выяснить не составит труда. Я рад, что вы так ответственно подходите к именному оружию. Это хоть и не поднимает его ценность в глазах покупателей, но доверие к вам прибавит значительно». Его слова меня очень порадовали, но у меня оставался еще один вопрос. «Продав этот пистолет, я останусь менее защищен, чем был ранее. За время владения своим оружием я как-то привык ощущать его всегда под рукой, и мне бы не хотелось терять этого ощущения». Тмор улыбнулся своей улыбкой все повидавшего человека, который ну никак не могло быть у людей его возраста, и сказал: «Я вас прекрасно понимаю, Дим. и смогу подобрать для вас к следующей нашей встрече несколько вполне приличных гражданских бластеров». «Спасибо», — ответил я. «Это меня вполне устроит». И я замолчал, но тут мне в голову пришла одна идея, которая показалась вполне неплохой. «Все равно торговец будет проводить поиск информации по моему оружию. То почему бы этим не воспользоваться?» «Тмор, если вы найдете владельца чего-то подобного или информацию о месте происхождения данного предмета, вы сможете ее предоставить мне?» «Если потребуется, я готов буду оплатить данную информацию в пределах разумного, конечно». Торговец посмотрел на меня изучающим взглядом и сказал: «Ха, а вы не такой простак и новичок, каким мне показались в первые минуты нашего знакомства. Вы ведь уже и вариант проверки меня на честность продумали. Я так думаю». «Честно», — удивленно проговорил я. «Не ожидал». «Вы правы. Да, я новичок на станции. Но это не значит, что я много глупее остальных». И, помолчав, добавил: «Да, придумал». Тмор вновь улыбнулся и, покачав головой, сказал: «Не буду убеждать вас в бесполезности того плана, что у вас родился. Вы сами сможете в этом удостовериться. Оставим это на будущее. Оно нас рассудит. А теперь вернемся к нашим делам. Сегодня я постараюсь навести справки о вашем оружии и выяснить примерную его стоимость. До завтрашнего вечера мне удастся, я думаю, переговорить со всеми заинтересованными в его приобретении. Так уже сегодня, после оценки пистолета, я выставлю его как лот на продажу на нашей станционной торговой бирже. Возможно, он кого-то заинтересует из тех, про кого я могу не знать. Вообще, если вы заинтересуетесь когда-нибудь торговлей, то рекомендую вам регистрироваться на торговой площадке станции и нашей бирже. Там обычно представлен весь перечень товаров ото всех продавцов. Да и покупатели заглядывают туда в первую очередь». «А это рыночная площадь?» – удивился я. «Это...» – и он обвел рукой вокруг себя. «Это только внешняя составляющая. Большинство павильонов – это складские помещения. Другая причина наличия этого торгового уровня в том, что многие любят посмотреть на товар вживую. И поэтому тут в одном месте сосредоточены практически все торговые точки станции, кроме пунктов общественного питания. Они все находятся в жилой зоне или зоне отдыха. Еще у многих нет возможности находиться тут долгое время. Поэтому они арендуют на этом уровне боксы и разворачивают свои временные торговые представительства. Так поступают обычно колонисты, привозящие свой товар на станцию. Они заранее через местную или планетарные сети договариваются о сделках и уже тут дожидаются появления покупателей, попутно распродавая другие товары. Правда, если нужно, можно договориться и о доставке товара покупателю, но за нее нужно платить, и иногда дешевле доставку товара организовать самому. Это все». И он похлопал себя по лбу. «Обычная психология. Людям необходимо место, где они смогут проводить свои торговые операции. И это место организовали и здесь. Эта площадь является центром торговли не только нашей станции, но и всех соседних контролируемых нами секторов. Ближайшая аналогичная крупная торговая площадка находится в 5 секторах отсюда, на станции Скарт-9. Но сейчас доступ к ней отрезан, и поэтому основным торговым центром этого сектора Содружества является наша станция. И именно поэтому здесь и сейчас ты можешь наблюдать такой большой ажиотаж и скопление людей. Обычно тут значительно спокойнее. Да еще шахтерские сообщества, кочующие торговые станции и колонисты в связи с последними событиями озаботились своей безопасностью. и поэтому тут временно развернуто множество павильонов как с военно-оборонительной техникой, так и представительств по продаже малых и средних боевых кораблей. Но сам этот товар из-за своей, так сказать, специфики находится в доках станции, естественно. Ну и опять же, не все могут заниматься продажей сами по той или иной причине и передают свой товар посреднику. И контор, занимающихся посредничеством, тут тоже немало. Итмор, замолчав, принялся вертеть перед собой пистолет, будто стараясь запомнить его со всех сторон. «Видимо, как и говорил, создает его трехмерную модель. Ведь, насколько я понял, у каждого человека установлена нейросеть, и она имеет функцию записи или чего-то подобного», — решил я. Через несколько минут торговец удовлетворенно крякнул и вернул мне оружие. «Молодой человек, можно еще сделать модель одного экземпляра обоймы, одного патрона и кобуры?» «Без проблем», — ответил я ему и, порывшись в рюкзаке, протянул ему снаряженную обойму и отдельный патрон. «Спасибо», — сказал он. Через несколько минут он вернул мне все обратно. «Теперь у меня достаточно материала, чтобы начать вести переговоры. Поэтому, если у вас не осталось вопросов, то предлагаю встретиться завтра и продолжить ведение нашей сделки». «Хорошо, я не возражаю». «Тогда до завтра, молодой человек», — попрощался он со мною. «До свидания», — ответил я и направился к выходу, но уже у самой двери меня остановили его слова. «Дим, знаете...» И торговец вполне дружелюбно и просто посмотрел мне в глаза. «Вы произвели на меня благоприятное впечатление молодого, воспитанного, вежливого и неглупого человека. Так что если вам будут нужны услуги посредников продажи какого-либо имущества или приобретении тех или иных товаров, то прошу обращаться ко мне. Мое слово имеет определенный вес в наших кругах. Кроме того, у меня 6-е уровни в специализированных дисциплинах торговли, экономики и юристе. Плюс огромный опыт и разветвленная сеть поставщиков товаров. Ну и такой немаловажный фактор, как связи. Комиссия у меня стандартная, для друзей она составляет всего 7%. И хоть я немного забегаю вперед, но думаю, мы сможем с вами договориться, и наши отношения в будущем перейдут из деловых в дружеские. Правда, первую нашу сделку я все-таки оформлю на старых условиях. Она познакомит меня с вами, как с деловым партнером, а вас со мной». Его слова произвели на меня впечатление. Они были неким приглашением к сотрудничеству. Это было приглашением войти в какое-то небольшое сообщество, одним из представителей которого являлся торговец Тмор. Это был шанс вписаться в это общество. «Спасибо», — просто ответил я ему, так как большего и не требовалось. А сам мысленно поблагодарил своих родителей, которые всегда утверждали и вдалбливали в меня, что вежливость и внимательность к людям — многократно окупится. Это и был один из таких случаев. Благодаря их стараниям у меня сейчас появился выход на серьезных представителей торгового бизнеса. Не зря же Тмор упоминал свои ранги в специализированных дисциплинах. Он явно хотел показать то, что они не простые торговцы с улицы, а серьезные деловые люди. Поблагодарив торговца, я еще раз оглядел это оказавшееся не таким уж и маленьким помещение и вышел наружу. Оказавшись в шумной толпе, я постарался запомнить месторасположение этого небольшого снаружи магазинчика. Но, подумав немного, усомнился, что достаточно просто смогу найти его завтра. «Карта», — вспомнил я и, отойдя немного в сторону, чтобы не мешаться на проходе, достал планшет, подаренный Круфом, и постарался разобраться с принципами его работы. Как только я взял ее в руки и сосредоточился на сути работы данного технического изделия, то практически мгновенно у меня возникло то странное состояние, помогавшее мне понять принципы работы оборудования пришельцев еще там, на планете. Правда, ничего особо нового об этом планшете я не узнал. Все его рабочие функции лежали на поверхности. Вроде никаких сложностей с управлением этой сенсорной панелью у меня не возникало. Тем более для каждой опции или меню присутствовали пояснения и всплывающие подсказки. Единственным пунктом, который оказался заблокирован в меню планшета, но о котором я узнал из своего странного понимания сути его работы, было автоматическое обновление его карт и схем станции. Постаравшись понять, каким образом провести его активацию, я достаточно быстро нашел необходимый набор команд, представляющий администраторские права для доступа к командной строке планшета. И уже оттуда смог восстановить последние сохраненные в памяти настройки для подключения опции автообновления. В то же мгновение, как подключение планшета со старыми настройками к сети станции прошло успешно, я, кстати, благодаря этому узнал два кода доступа в сеть станции. Они были сохранены в памяти планшета. Мне вышло сообщение о том, что обнаружены новые обновления программного обеспечения для планшета, а также обновленная карта. И было предложено запустить его. Что я, не раздумывая, и сделал, так как не видел в этом никакой угрозы. Благо, перед обновлением предварительно было проведено сохранение всех старых данных, уже имеющихся на планшете. Процедура обновления затянулась на долгих 3 минуты, после чего планшет автоматически совместил новую информацию с уже имеющимися данными и сообщил о том, что устройство готово к работе. «Ну, коль готово, то начнем», — решил я и приступил к сохранению координат магазина. По аналогии с уже созданными контрольными точками, я создал маячок и сохранил его под названием «Магазин Тмор», после чего проверил, что какие-то координаты сохранились, что они не меняются, пока я брожу недалеко от места расположения палатки. А координаты моего текущего положения изменяются, и при этом они всегда разные. После чего напоследок, побродив по рынку еще немного, удостоверился, что маршрут к созданному маячку строится из разных его точек. На этом, успокоившись, уже собрался идти дальше, но тут произошел небольшой казус. О нем я узнал несколько позже, уже когда разобрался в ситуации. И ее детали мне рассказал Тмор. Меня приняли за какого-то инспектора. Так как я ходил по рынку и планомерно заглядывал в свой планшет, постоянно проверяя текущие координаты, люди, которые все это видели, решили, что я провожу замер территории на соответствие места расположения установленных павильонов. К этому моменту, когда я заканчивал со своими экспериментами, эта новость, видимо, раскатилась уже по всей рыночной площади. Сначала я не понимал, почему. Где бы я ни появлялся, оказывалась небывалая пустота, и владельцы павильонов или магазинчиков выходили из своих уютных и теплых норок наружу и, фальшиво и натужно улыбаясь мне, стояли все время у входа. В тот момент, когда я закончил и убедился в том, что путь из любой точки к магазину Тмора строится верно, ко мне неожиданно подошел он сам и задал очень странный вопрос. «Ты зачем распугал всех местных торговцев?» «Чего я сделал?» — в удивлении спросил я. Увидев мое непонимание ситуации, он сказал: «Пойдем-ка ко мне. Тут не место вести этот разговор». И мы вместе с ним отправились обратно в его магазин. Войдя внутрь, он закрыл и заблокировал дверь, пояснив, что пока посетителей ему не нужно, и усадив меня в непонятно откуда взявшееся кресло, спросил, незаметно перейдя на «ты». «Выпить не хочешь?» «Ну, разве что-нибудь тонизирующего», — ответил я. К сожалению, мне не удалось запомнить название напитка, который предлагали нам перед тестированием. Но я бы не отказался выпить его еще раз. Однако мне повезло. Тмор предложил мне именно тот же самый напиток. Видимо, он был достаточно распространен на станции. Себе же он налил что-то совершенно другое, но удивительно похожее на наш коньяк, как по цвету, так и по запаху. А затем расположился за прилавком напротив меня. И только когда я устроился поудобнее, чтобы мне было лучше его видно, и выпил пару глотков, он спросил: «Давай, рассказывай, что ты там делал наверху такого, что всполошил весь уровень торговцев?» Немного стушевавшись под его прицельным и серьезным взглядом, я собрался с мыслями и ответил: «Да вроде ничего особенного. Когда мы договорились о завтрашней встрече, я вышел на улицу и, осмотревшись, собирался уже идти дальше по делам. Но на всякий случай решил отметить координаты твоего магазина в своем планшете и показал сенсорную карту, которую мне подарил Круф. Вдруг не смогу найти твоего магазина. По сути, это все». «А ходил-то ты с ним по площади зачем?» — не понял торговец. «Ну, я ведь новичок не только на вашей станции, но и вообще в вашем обществе. Так вот, этот планшет мне подарили совершенно недавно, и я еще не очень хорошо освоил его работу. Поэтому, занеся в него координаты твоего магазина, я проверял, что сделал это верно, ну и немного поэкспериментировал с планшетом. Посмотрел, как меняются координаты в зависимости от моего местоположения, как строится маршрут к твоему магазину. После того, как наигрался, хотел уже идти дальше по своим делам. Но тут ко мне подошел ты со своим странным вопросом». «Хе-хе-хе, весело», — прокомментировал Тмор мои слова. «Твои игры здорово взбудоражили местных. Они решили, что пришел инспектор из пространственного контроля станции и проводит замеры занятой зданиями территорий и соответствие их местоположения. Сосед видел, как ты выходил от меня, а потом начал что-то сверять в своем планшете у стены его здания. Кстати, а почему именно там?» «Ну, я не хотел мешать людям на проходе и отошел на относительно свободный участок. Он как раз там и был». «Понятно. Так вот, он видел, как ты сначала зашел ко мне, потом, через некоторое время вышел и, ничего не сделав около меня, начал именно с его павильона. И так далее, перемещаясь по площади в пределах нашего торгового квадрата. Так вот, он подумал, что ты делаешь замеры. Потом они уже все вместе убедились в том, что ты аналогичным занимаешься и у других строений. И, скинувшись, пришли ко мне, попросив передать тебе вот это, с просьбой не упоминать их в твоем отчете». И он передвинул мне по поверхности прилавка чип, только несколько странной конструкции. «Это то, о чем я подумал?» — спросил я. «Не знаю, про что ты подумал, но уверен, что это банальная взятка», — сказал мне Тмор. «А почему именно через тебя?» — удивился я, хотя и догадывался, что это может быть как-то связано с моим визитом к нему. «Потому что сразу перед своей бурной деятельностью, там, снаружи, ты зашел ко мне, потому что мой магазин ты пропустил, начав сразу с соседнего. И они теперь уверены в том, что ты мой знакомый или у меня есть кто-то среди управленцев на станции. Ты, кстати, уже получил направление на работу или еще не прошел распределение?» «Получил. Инженер по утилизации», — ответил я и улыбнулся. «А это за что тебя так?» — поразился Тмор. «Неужели посла Аграфов на приеме под зад пнул?» Усмехнувшись, пошутил он, но потом уже серьезней добавил: «Не расстраивайся. Тоже вполне нормальная работенка. Не хуже и не лучше других. Только нужно к ней правильно подойти. Правда, многие этого не понимают. Да и я как-то не очень расстроен, так как ничего другого тут пока не видел и не делал. Посмотрим, ответил я. И правильно. Тем более и здесь мы сможем помочь друг другу. Мне иногда такой хлам скидывают, что его только в утиль. Выгоды будет больше. Вот о нем я тебе сообщать и буду. Договорились, согласился я. Ну, теперь же вернемся к нашим торговцам. И почему-то мне в его интонациях послышалось «к баранам». Так может, сообщить им о том, что произошла небольшая ошибка, предложил я. Запомни, это их ошибка, основанная на неверных и поспешных выводах, а также нежелание хоть иногда подумать своей головой. Так что не переживай, это твой вполне законный заработок. Минус моя комиссия. Тем более ты его ни у кого не требовал. Ходил себе по площади, никого не трогал. А тебе сами его предложили. Ты не виноват. Таким будет решение любого суда. Это я тебе как дипломированный юрист говорю. И широко улыбнулся. Тем более подгадить конкурентам нет ничего приятнее. И уже вполне серьезно сообщил. Главное, хорошо, что ты служащий станции. Работы по замеру территории могут поручать любому, даже мусорщику. И они никогда не поймут, что ты мог и не выполнять этого задания. Я подумал и, улыбнувшись, сказал. Совершенно ничем не отличается от нас. Разбираться со мной и гипотетическими причинами моего появления здесь никто не станет. Каждый из них чувствует за собой какой-то грешок. Иначе они бы тебе ничего не предлагали. А если кто-то и правда накатал жалобу в департамент контроля о каких-то нарушениях, то местные его найдут сами и решат все вопросы уже непосредственно с ним. Как я понимаю, и реальной проверки от имени этого человека уже не будет. Верно? Спросил я у Тмора. И ты говоришь, что тебя направили в мусорщики? Есть одна причина, но забудем о ней. Ты верно подметил. Примерно так все и обстоит. Поэтому с этой стороны не будет никаких проблем. Ну и кроме всего прочего, теперь многие торговцы будут считать тебя моим хорошим знакомым. Ведь последствий для них никаких не будет. И стараться через меня подкидывать тебе какие-нибудь заказы. Люди всегда ищут наиболее простой и быстрый путь. А если идти через тернии нашей бюрократии, то можно очень задержаться в пути. Или вообще заблудиться и не дойти до намеченной цели. Так что будь готов. И Тмор, давно уже подсевший ко мне поближе, похлопал меня по плечу. Хорошо. Но об этом пока рано говорить. А вот что делать с этим? И я покрутил чип в руках. Да ничего, бери себе, сказал мне торговец. Они теперь твои. Ну, если ты так говоришь, интересно, а сколько на нем денег? Поинтересовался я. Торговец задумался на несколько мгновений, а потом ответил. Я думаю, так 1070-80. «Почему ты так решил?» Мне действительно стала интересна цепочка его рассуждений и логических выводов. Нужно знать, чего ожидать от подобного ему типа людей. Но ведь мне с ним придется работать. А сумму он назвал достаточно уверенно. «Ну, тут все достаточно просто», — ответил Тмор. «Стандартная такса при таком обращении со служащими станции примерно 10 тысяч кредитов». Насколько я понял, ты успел провести замеры у 7 или 8 торговых точек. Вот суммарно и получается 70 или 80 тысяч кредитов. Понятно. Действительно, все просто. Это хорошо. У меня есть еще один вопрос про сам чип. У меня есть 2 других, и они похожи между собой. Но этот несколько отличается от них. Он какой-то особенный? Спросил я. Это обычный банковский чип на анонимного предъявителя. Кстати, он сам по себе является ценной вещью. Так что оставь его себе на всякий случай. Может пригодиться. Переведешь с него деньги себе на счет, скинешь мне мои 7% и живи себе дальше. Пользуйся этой неожиданной удачей и небольшим денежным бонусом. «Ничего себе небольшой», — подумал я. «Мне вроде как 2000 выписали, и то сказано, что я за них 3 месяца могу жить. А если не особо шиковать? А тут 70». Но сам между тем ответил торговцу. «Хорошо, так я и поступлю. Как только пойму, как обращаться с этой штукой», — сказал я в дополнение. «Так что ты еще ни разу не использовал чипы?» — удивился тот. «Да», — ответил я, пожав плечами. «Когда бы я успел? Тут на станции я оказался всего несколько часов назад, а до этого был там», и указал на видимую за окном или, скорее, панорамным экраном планету. Торговец озадачился, а потом сказал: «Кажется, с этим я могу тебе помочь хоть сейчас. Осталась у меня одна невостребованная вещь. Хозяин отказался от его приобретения. Купил портативный искин. Отдам-ка я ее тебе. Так сказать, открою кредит в своем магазине». После чего Тмор поднялся и скрылся где-то в глубине помещения. Я заметил, что он не только ушел куда-то вдаль, но и начал спускаться вниз. «Этот магазинчик-то не так прост и гораздо больше, чем кажется снаружи. Но этот секрет пока остался для меня тайной за 7 печатями». Через пару минут торговец вернулся, неся в руках небольшой широкий браслет. «Это портативный считыватель. Название произошло от его основной функции. Есть, конечно, и более продвинутые модели или портативные искины. Но тебе, как новичку, это устройство будет в самый раз. Оно позволяет считывать информацию с различных типов носителей, включая и банковские чипы. Работает просто. Надеваешь его на руку в районе интерфейсного выхода нейросети. У тебя он вот, на левой руке, чуть выше запястья». И он показал мне на небольшую голубоватую точку, на которую я как-то даже до этого момента и внимания не обращал. «Затем он активируется», — продолжил рассказывать Тмор. «После начала его работы он произведет подключение к твоей нейросети, проверит совместимость интерфейса с установленным в нем программным обеспечением, и если что-то потребуется, он попросит обновить его через твою нейросеть. Если же все будет нормально, то он синхронизирует потоки обмена данными между тобой и нейросетью, и после этого ты сможешь уже свободно им пользоваться. Чипы, голодиски и другие запоминающие устройства вставляешь в соответствующий разъем и получаешь доступ к информации, которая находится на них. Доступ к информации можно получить в 2 режимах. Производить считывание информации напрямую с носителя. Тогда нейросеть выступает лишь как проводник. Это достаточно долгий способ. И 2-й режим – это запись на нейросеть информации с носителя, и уже с нее производится доступ к сохраненным данным и их обработка. Это самый используемый способ и самый быстрый. Именно таким образом скидываются на нейросеть базы знаний и базы данных. Но иногда этого бывает не нужно. В этом случае считывание производится напрямую, с носителя. Например, в нашем случае с банковским чипом». Я уже хотел себе надеть считыватель на руку, но Тмор остановил меня. «Тебе только сегодня установили нейросеть, не нужно ею пока пользоваться. Попробуешь завтра». «Хорошо», — согласился я. «Спасибо», — поблагодарил Тмора за выданное мне устройство. «Оно могло пригодиться, и, я так понимаю, очень скоро. Мне еще изучать инструкции, выданные Круфом по погрузчику». «Я пойду. До встречи», — сказал я. Хоть дел у меня особо нет, но я хотел еще зайти в одно место и посмотреть на него. Да и поглядеть на свое будущее жилье тоже не помешает. Все правильно. Не буду тебя задерживать. До завтра, — попрощался со мной торговец. До встречи, — ответил я и повторно за этот день покинул стены его магазина. В этот раз рыночную площадь я прошел без приключений и нашел свой грузовой подъемник, который был указан на карте, и на котором спустился на следующий уровень. Кстати, выяснилась интересная особенность работы планшета. На этот подъемник, если по-простому, то большой грузовой лифт, стадо слонов на нем точно уместилось, требовался определенный код для его активации. И при выделении подъемника на карте этот код высветился. Я набрал его на сенсорной панели, и он заработал. «Любопытно», — подумал я. «Все ли двери открываются с этим планшетом? Или не все?» Но так как ответа у меня пока не было, я вышел из подъемника и оказался на следующем уровне. На карте он обозначался как «склады, свалка, техническое помещение». Определение «свалка» подходило для этого уровня больше всего. Видимо, под складами понимались места хранения устаревшего или вышедшего из строя оборудования, которое свозилось сюда, похоже, не только из различных уголков станции, но и из ближайших и дальних окрестностях космического пространства. По крайней мере, несколько больших остовов непонятной техники, на мой взгляд, могли принадлежать только каким-то развалившимся космическим кораблям. «Рай для старьевщика», — пришла мне мысль при взгляде на эти залежи разнообразного хлама. Разглядывая это богатство, прямо руки так и тянулись порыться в этих залежах и повыколупывать что-нибудь достаточно полезное. Не замечал я за собой таких необычных стремлений раньше. Я двигался вперед к техническому пролету, ведущему на следующий нижний уровень. Как раз туда, где, судя по карте, и располагалась моя комната. Помимо складов и свалки, я по пути заметил несколько завалов, которые, видимо, раньше были мастерскими или другими инженерными помещениями. Но сейчас, судя по всему, совершенно не использовались. Особенно мне приглянулся один такой зальчик, как раз недалеко от спуска на мой жилой уровень. Создавалось такое впечатление, что это инженерное помещение еще вполне работоспособное, но по какой-то причине брошенное или забытое. Меня вообще удивило полное отсутствие жизни на этом уровне. Неужели тут нет ни одного человека? Но как только я подумал, справа от меня открылась дверь очередного подъемника, и из него выполз огромнейший робот, притащивший что-то отдаленно напоминающее расплющенный самолет. Когда он проходил мимо, я заметил, что внутри никого нет. «Видимо, этот уровень обслуживается автоматически», — решил я и пошел дальше. Спустившись вниз, я оказался на еще одном подобном верхнему уровне. Но этот был захламлен только наполовину. Вторая же была относительно свободной и чистой. И мой путь лежал как раз в том направлении. Правда, не очень далеко. На самом краю этой жилой, как я понял, зоны, и была расположена моя новая квартира. Тут уже встречались люди. Они разбредались дальше по улице, расходясь к дверям в стене этого сектора. Я подошел к одной из дверей с номером 458Т, обозначенной на планшете как «Мое новое жилье». Я уже хотел поднести к индикатору свою идентификационную карту, но дверь в комнату открылась самостоятельно. И вот я внутри. Впервые за несколько недель я оказался где-то, что можно было назвать жильем. Не знаю, как относились местные к моей квартирке, но, судя по ее месторасположению, это был точно не один из самых элитных районов станции. Здесь это считалось, похоже, чем-то в виде бедных кварталов. Однако, на мой взгляд, Та двухкомнатная квартирка с отдельным душем и чем-то напоминающим кухню была вполне пригодна для проживания. Особенно если ее сравнить с ночевками на голой земле в лесу. Размером она, конечно, не превышала нашей хрущевки, но и не была намного меньше. Зал, в котором наличествовало что-то похожее на плоский экран телевизора, кресло перед ним, стол. Видимо, еще несколько шкафов, встроенных в стены. Вторая комната была спальней. Там я не заметил ничего, кроме одной кровати и, видимо, тех же шкафов в стене. Также присутствовала небольшая кухня, в которую можно было попасть из зала, повернув направо, налево же можно было пройти в ванную комнату с душем, совмещенную с санузлом. В общем, вполне нормальное жилье. Моя однокомнатная малогабаритка была в два раза меньше. Осмотрев свою новую квартиру, я прошел в спальню и открыл один из шкафов. Положив туда свой рюкзак, пока не распаковывая его, только вытащив свои продовольственные запасы, оставшиеся еще с земли, я с ними зашел на кухню. Достаточно быстро найдя небольшой шкафчик, выполняющий, по всей видимости, функцию холодильника или чего-то схожего, сложил в него свои запасы и решил, что на сегодня пока впечатлений хватит. Вроде как нужно было изучить диски, выданные Круфом, зарегистрировать нейросеть, перевести все полученные деньги на свой счет, но для этого необходимо было пользоваться нейросетью. А все единогласно утверждали, что в первый день ею лучше не пользоваться. Поэтому, сегодня закончив с делами, я уселся на незаправленную постель, так как никакого постельного белья на ней не было, решив отдохнуть. И только я коснулся ее своим седалищным местом, как меня все-таки нагнал откат реакции моего организма на те события, что происходили вокруг меня в последние дни. Первое мгновение меня трясло, но потом организм, успокоившись и, видимо, войдя в норму, отключился. Я сам провалился в спасительное забытье, которое окутало меня пеленой спокойствия и в котором я провалялся до своего пробуждения. Проснулся я отдохнувшим, бодрым, обновившимся душевно человеком. Сначала всполошился, испугавшись того, что могу опоздать в первый рабочий день, но потом точно ощутил, сколько сейчас времени по исчислению станции, и понял, что до утра еще достаточно далеко, и у меня есть несколько часов на то, чтобы изучить полученные чипы, разобраться с нейросетью, деньгами, ну и заодно позавтракать. Первым я решил все-таки заняться нейросетью, так как без нее все дальнейшие планы не имели смысла. Времени прошло несколько меньше, чем мне советовали, но я надеялся, что работа нейросети уже вошла в нормальный режим и ею можно пользоваться. Поэтому я надел на руку считыватель и стал ожидать хоть какой-то реакции. Сначала ничего не происходило, но потом в моем сознании будто открылся виртуальный интерфейс некого компьютера. Только управлялся он фокусированным вниманием к определенным операциям. Большой опыт работы с различными видами операционных систем почти на интуитивном уровне дал мне возможность разобраться и в этом интерфейсе. После понимания общих принципов работы нейросети, я по-серьезному занялся ее изучением. Первым делом я погрузился в транс, вернее его подобие, в который вошел самостоятельно, как только захотел поработать с нейросетью. Подробнейшим образом изучил все сведения по нейросети и инструкцию по управлению и индивидуальной настройке нейросети ARC-7MK, выданные мне на чипе. Как оказалось, эта нейросеть была чисто армейской направленности. Вернее, была создана специально для флота и изначально предназначалась для пилотов, навигаторов и разведчиков. Особенностью ее специфики была опция мысли-связи, которая предположительно должна была облегчить мне подключение к любым высокосложным технологическим объектам, начиная от обычного сканера пространства до сложного искина станции или корабля. Как определить прирост своего интеллектуального индекса, я, честно говоря, не понял, да и сравнивать мне было особо не с чем. Поэтому я оставил этот вопрос открытым, успокоившись и приняв на веру, что все-таки что-то произошло. Но вообще-то я определенно ощущал небывалую ясность мысли, сложный и многовариантный анализ, который стал проводить значительно быстрее, ощутил возросшую скорость решения различных задач и обработки информации. После небольшого анализа возможностей нейросети я занялся настройкой ее интерфейса. Я смог подстроить под себя интерфейс и внешний вид представленного моему сознанию окна управления нейросетью. Сначала убрал все настройки по умолчанию. Потом начал перебирать все предлагаемые вариации. Одна из них, помеченная как универсальный вариант, мне показалось наиболее оптимальной. После этого нейросеть ARC7MK оказалась вдруг достаточно приятной и понятной в управлении. Обычные опции «время», «дата» и прочее выстроились в небольшую колонку. При обращении мысленного внимания на каждую надпись приходила поясняющая мысль. При этом визуально в сознании возникала подсвеченная подсказка. Дальше больше. Я быстро обучился переходить между разделами и подразделами внутреннего меню управления. А их, как оказалось, было не так и много пока. В основном это были общие базы знаний по конкретным предметам. Стандартный пакет, о котором нам говорили еще при тестировании. В нем юрист второго уровня. Граждане обязаны знать законы империи, в которой живут. Общие сведения об империи и содружестве первого общеобразовательного уровня. И небольшой сборный пакет из разных областей. Помощь в быстрой адаптации к империи и содружеству. Отдельным пунктом выстроилось меню специализированных баз знаний. В нем, правда, была только одна, имеющая название ARC7MK. Краткая инструкция по эксплуатации. После этого я достаточно быстро разобрался с настройками доступа в сеть станции и, видимо, планетарной сети или той, что охватывала соседние сектора космического пространства. Там же шла настройка телефонной и межпространственной связи, защищенного выхода в сеть корпорации Рекута, в общепланетарную сеть Инфосеть. Более расширенными были сеть «Империя Атаран», а затем и сеть «Содружество». Но они пока были закрыты от доступа. Я во все сети не заходил, но настройку произвел. Как только произошло подключение к тем из них, куда у меня на текущий момент был доступ, мгновенно пришло приглашение зарегистрироваться в сети, создать собственный аккаунт и произвести его привязку к электронному банковскому счету. Что я и сделал. Первым создавался аккаунт и проходила его регистрация, привязку для доступа к нему осуществили к некоему генно-информационному коду. Меня попросили выбрать ник для работы в сети, и я, практически не раздумывая, ввел «Шатун». Далее мне было предложено настроить некий аналог фаервола, но более интеллектуальный и продвинутый. Я закрутил его по максимуму и перевел в режим обучения с постоянными уведомлениями о всех проводимых действиях. Они мгновенно начали выскакивать на каждую операцию сети, но я их все успевал анализировать, обрабатывать и проводить с ними те или иные действия. После этого система задала вопрос о разрешении на подключение к банковской сети станции и, получив мое согласие, произвела его. А уже дальше система банка по опознанному ранее коду нашла созданный для меня виртуальный банковский счет и идентифицировала меня как его владельца, произведя привязку к нему моей нейросети. Мгновенный запрос о статусе счета, сделанный мной, выдал, что на нем сейчас находится 1800 кредитов. «Не густо», — подумал я, но потом вспомнил о полученном от торговцев банковском чипе и решил перегнать средства с него на свой счет. Вставив его в свой считыватель, я увидел, как прошла активация запроса в банковскую сеть станции. Затем был получен ответ, и мне выдана сумма средств, находящаяся на анонимном банковском чипе. И сумма эта составляла 70 тысяч кредитов. «Хм, совсем неплохо», — обрадованно подумал я. «Это, конечно, не 80, но далеко и не те две, что есть у меня». После того, как был получен результат, мне был задан вопрос о переводе средств или отмене операции. Я согласился на перевод. Мне было предложено указать какой-то определенный счет или все перевести на свой личный. Выбор пал на личный счет. И еще через пару мгновений вся сумма осела на моем банковском счете. А по сети мне пришло два сообщения о пополнении моего личного счета и удачном завершении банковской операции с чипа. Запрос о статусе счета показал, что сейчас на нем находится 71 800 кредитов. Оставалось только перевести комиссию Тмору. Она составила 4900 кредитов. Вот тут-то и выплыл вопрос, что я как-то не поинтересовался о том, а куда, собственно, нужно будет переводить деньги. Решив сначала перевести ему деньги вечером, при встрече, когда можно будет у него узнать номер счета. Я подумал, а почему бы не постараться выяснить номер счета в сети? Ведь у него есть магазин, и оплату безналом он должен принимать за свои товары регулярно. А значит, реквизиты его счета должны быть выставлены где-то в сети. Сделав запрос в сеть с ключевыми словами «Тмор, Грот, Торговец, Рекуры 4», я уже через несколько ссылок нашел его реквизиты банковского счета. Сохранив их в некий аналог ежедневника, списка контактов, я далее прошел по сохраненным адресам торговых площадок на станции и ближайшим торговым точкам сектора. Пока эти отделы у меня были пусты, но при первом же подключении к ним происходил запрос на сохранение ссылок в различных папках избранного подраздела меню доступа в сеть. Он постепенно заполнялся вполне полезными ссылками. Особенно полезной оказалась ссылка на государственную корпорацию «Нейросеть», продавца различных типов нейросетей, имплантантов и баз знаний. Закончив с виртуальными прогулками по сети, я перевел причитающуюся Тмору комиссию, округлив ее до 5000. Мне не сильно накладно, а человеку будет приятно. Проверил остаток на счете, он составил 60 800 кредитов. И закрыл пока тему изучения и пользования нейросети, решив остальные ее функции изучить несколько позже. Последнее, что я решил сделать, это оплатить разрешение пользоваться инфосетью и сетью станций на ближайший год, переведя им всего 800 кредитов. А сейчас мне предстояло заняться вторым чипом с инструкцией по управлению погрузчиком и потом решить вопрос со своим завтраком. Есть консервы не слишком хотелось, и было желание посетить какой-нибудь ближайший кафетерий. Я уже собирался взять чип с инструкциями к погрузчику, когда в моей голове зазвучал голос. «Активирована опция мыслесвязь. Искин серф 179 МКР. Просит контакта». «Разрешаю», — на автомате ответил я и только потом озадачился. «А кто это со мной хочет пообщаться?» На мой невысказанный вопрос практически сразу пришел ответ. «Портативный индивидуальный искин серии серф марка 179. Расширенная модификация. Являюсь тактическим анализатором и вспомогательным центром по проведению вычислительных операций. Основная специализация – построение навигационных маршрутов и вычисление оптимальных траекторий полета. Хорошо. Я так понимаю, мы можем общаться мысленно? Да. Установленная пользователю нейросеть это позволяет. Благодаря расширенным возможностям интерфейсного подключения у сети передатчика. «А как это делается?» – из чистого любопытства спросил я. «Создаются колебания в коротком диапазоне. Я их регистрирую через свои анализаторы. Возможен переход как на прямое подключение через физический интерфейс, так и мысленное управление». Аналогичные режимы управления возможны со всеми совместимыми нейросетью пользователя и поддерживающими данную опцию устройствами. «Вот это да!» – поразился я, и пытаясь понять, как это соотносится с тем, что я вроде как по местным понятиям на уровне не слишком умственно развитого человека. «Видимо, мне все-таки повезло с установленной нейросетью». «Последняя фраза не несет смысловой нагрузки», — между тем ответил Искин. Я, кстати, несколько раз слышал это название, но так и не понял, что это. «Серф, а вообще Искин — это что?» «Искусственный интеллект». «Ну, ни черта себе», — продолжал поражаться я. «Выражение не интерпретируется системой». «Нет определения понятию «черт».» «Забудь. Я теперь достаточно четко понимал, что мне в руки попало достаточно много полезных вещей». «Что еще возможно?» – задал я вопрос и скину. Но практически мгновенно сообразил и сам. «Я мог в реальном времени управлять любыми техническими устройствами, поддерживающими опцию мысли-связи. Или подключенными к любому координирующему агрегату, могущему работать в таком режиме. Например, я мог видеть окружающий космос с помощью любого сканера корабля, если он, конечно, у меня когда-нибудь появится. Конечно, все это будет происходить в пределах разрешающих возможностей сканера. Мощность моей утроенной нейросети будет позволять тут же оптимизировать электронные изображения в зрительное. Стало понятно, почему нейросеть была специализирована под пилотов или смежные специальности. Это давало кучу возможностей. Можно было, спокойно занимаясь своими делами, к примеру, читать книгу, а в это время по умолчанию управлять погрузчиком, контролировать перерабатывающий комплекс или сканировать окружающее пространство бортовым сканером и одновременно заниматься сканом астероидов. Совместные мощности нейросетей это позволяли с запасом. Теперь же я осознал и то, что реально интеллект у меня поднялся, хоть физическое тестирование не выявило никаких изменений. Однако это было видно по скорости, с которой я успевал прорабатывать знания и новую информацию. После этого мне стало понятно и то, почему местные с такой гордостью и ответственностью относятся к изобретению нейросети и считают ее одним из главных своих достижений. «Невероятные возможности», — подумал я и вновь вспомнил о другом изобретении научной мысли Содружества — искусственном интеллекте, неожиданно замолчавшим и потерявшим со мной контакт. Я решил уточнить у него его местоположение и спросил: «Эй, серф, а ты вообще-то где?» «128 градусов от текущего расположения пользователя. Сейф в стене». И у меня в мыслях появилась желтоватая линия, тянущаяся к стене и упирающаяся в пустой участок. Правда, в моем воображении эта область, вернее, небольшой квадрат на стене, был подсвечен красным цветом. Подойдя к стене, я не увидел на ней никаких следов присутствия хоть какого-то сейфа. «И что мне делать?» – задал я риторический вопрос. «Пользователь как официальный владелец данного жилого помещения является одновременно и владельцем всего имеющегося тут движимого и недвижимого имущества. Поэтому пользователю достаточно сменить коды доступа к сейфу по праву его нового владельца». «Давай попробуем», — согласился я и постарался мысленно подключиться к системе управления сейфом. На удивление, это у меня получилось неожиданно легко. Управляющий контур зафиксировал наличие нового владельца и предложил ввести новые коды доступа к нему. Задав свою дату рождения и имена моих родителей, я ввел новые коды доступа и сохранил их в памяти сейфа, после чего, повторно введя код, у меня без проблем получилось открыть сейф. Сейф представлял собой одну небольшую кубическую нишу сантиметров 40, как в глубину, так и в высоту и ширину. В нем лежало всего несколько предметов. Браслет, похожий на мой считыватель, только более широкий и толщиной в 2 сантиметра. Рядом с ним находилось 3 чипа, один из которых был явно банковским. И последнее – это пистолет странной формы, похожий на наши револьверы калибра этак 45-го. Правда, он был без байка, да и барабан у него представлял один сплошной цилиндр, который был жестко зафиксирован в теле пистолета. Он был мало похож на бластер, но в нем однозначно угадывалось серьезное и опасное ручное оружие. «Искин, это ты?» — спросил я, беря в руки браслет. Покрутив его, мне стало интересно, а с чего он вообще со мною заговорил? Ведь лежал тут и лежал неизвестно сколько времени. «Пользователь имеет совместимый с моим интерфейс нейросети и опцию мыслесвязь. До появления пользователя людей с подобными сочетаниями параметров в радиусе 50 метров от моего месторасположения не было. Согласно директиве об истечении срока давности, по истечении 30 лет параметры и личные данные о владельце устройства обнуляются, кроме кодов доступа и прочей специализированной информации, которая может быть полезна будущему владельцу Искина. После этого включается режим ожидания и поиск соответствия для нового владельца. Пользователю установлена специализированная войсковая нейросеть ARH-7MK в соответствии с приказом командования номер 198-65-78 РН. Данный тип нейросетей устанавливается офицером флота из действующих частей в звании не ниже старшего лейтенанта, командира звена. В соответствии с полученными данными и исходя из директивы о передаче имущества, пользователь может вступить во владение Искином СЕРФ 179 МКР. Ну, ничего себе. Что-то фарт. Последнее время мне так и прет. Всего второй день на станции, а уже столько плюшек нахапал. Заскребся в душе червячок сомнения. Но вечная мохнатая загребущая лапа, действующая по принципу «дают – бери, бьют – беги», протянула руку к браслету. «И как мне стать твоим владельцем?» – спросил я. «Необходима привязка к генно-информационному коду, сгенерированному нейросетью». «О, это я уже слышал», — обрадовался я и передал необходимые данные на высветившийся в моем сознании дополнительным внешним устройством Искин. После подключения Искина я понял, что, по сути, это очень мощный думающий компьютер, помещенный в этот небольшой браслет. Особого управления он не требует. Кидаешь ему задачу, и он по мере сил ее выполняет. Но помимо этого он может предоставить свои ресурсы для сложных операций и вычислений, производимых моим мозгом и нейросетью. И в этом случае мои возможности в плане анализа и расчета возрастали многократно. Но для этого его нужно было подключать к интерфейсному выходу. Я хотел надеть браслет на правую руку, ведь на левой у меня уже был считыватель. Однако серф остановил меня и сообщил: «Обнаружено считывающее устройство, считыватель 89.5R. Возможна интеграция данного устройства в структуру Искина. Для ее выполнения необходимо произвести совмещение устройств таким способом». И у меня в сознании прошла трехмерная картинка, как Искин сверху надевается на считыватель. Отключив считыватель и выполнив всю рекомендуемую последовательность действий, я увидел, как считыватель будто вплетается в поверхность Искина. Через несколько секунд прозвучал сигнал, похожий на щелчок. И от серва поступило сообщение: «Интеграция со считывающим устройством успешно произведена. В результате оптимизации общей шины увеличена скорость доступа к данным и обработки информации на 20%. Рекомендация: произвести подключение Искина к интерфейсному выходу нейросети». Я надел браслет, и через мгновение у меня на виртуальном интерфейсе в уголке сознания появился небольшой кубик, который у меня почему-то ассоциировался с маленьким роботом из фильма про «Звездные войны» R2-D2. И я мысленно придал ему внешний вид того дроида. Между тем Искин подключился к нейросети и отрапортовал: «Искин полностью готов к работе. Ожидаю текущего задания. Прошу разрешения провести зарядку питательных элементов. Текущий заряд 6%. Про то, что ему нужна энергия, я как-то не подумал. И поэтому поинтересовался, каким образом он собирается подзарядиться. «Зарядка происходит от энергии, выделяемой нервными импульсами пользователя». «Ну, заряжайся тогда», — согласился я, ожидая хоть какой-то реакции организма на свое согласие. Но ничего не было. Однако, обратив внимание на виртуальное отображение Искина, я заметил, что накопление энергии уже началось. «Ну и хорошо, так даже лучше», — решил я. Но это было не все. «Обнаружено настроенное подключение к сети станции корпорации Рекура и планетарной сети Инфосеть. Прошу доступа в эти сети», — разродился Искин. «Разрешаю», — согласился я, так как никаких противопоказаний пока не видел. И практически в то же мгновение, как Искин вышел в сеть, он сообщил: «Обнаружено новое программное обеспечение для обновления версии Искина тип SERF-179MKR на 45 поколений. Прирост производительности неизвестен. Внесены принципиальные изменения в структуру кода и концепцию работы устройства. Рекомендации производителя: обязательное обновление. Обнаружено новое программное обеспечение для обновления версии считывающего устройства считыватель 89.5R на 3 поколения. Прирост производительности 5%. Обнаружено новое программное обеспечение для обновления версии имплантанта интегратор 85MKR на 2 поколения. Прирост производительности 60%. Сделан запрос в научный департамент станции. Получен ответ от главного Искина департамента. Рекомендация: провести последовательную цепочку обновлений имплантант Искин считывающее устройство. Прошу разрешения приступить к выполнению». Было физически ощутимо, что этот Искин соскучился по работе. «Выполняй». «Нельзя спешить. Понял я, как только отдал это распоряжение. Нужно хотя бы поинтересоваться последствиями или реакцией организма на проводимые процедуры. Как только началось обновление имплантанта, меня вырубило. И хорошо, что в тот момент я сидел в кресле, в зале. Благо, длилась эта процедура меньше 5 минут. Но все равно ощущения не из приятных. Можно в полной мере ощутить, что такое полный паралич тела. Когда ты вроде как-то что-то соображаешь, а вот тело совершенно тебя не слушается. Оно будто чужое. Но все быстро пролетело. И я снова я. А главное, могу говорить, но еще больше гневно кричать и материться. Сам не ожидал от себя такого. Но и польза была. И выражалась она всего в одной фразе из кино, которая меня и успокоила. Принято к исполнению. Просчитывать все варианты последствий проводимых операций и сообщать о них пользователю. После этого Искин отключился уже сам на 10 минут. Видимо, 45 поколений, которые ему требовалось накатить, это очень много. «Обновление всех устройств проведено успешно», пропел у меня в голове приятный женский голос. Это было так неожиданно, что я чуть с кресла не свалился. И куда делся тот механический скрежещущий голос, что был у серва до обновления? Общее обновление системы дало увеличение производительности на 215%. Установлены дополнительные опции работы с интерфейсом нейросети. Список изменений прилагается. Посмотрев полученный список, я понял, что основные изменения затронули производительность всех систем Искина. Была проведена смена основополагающих алгоритмов его работы с последующей многократной их оптимизацией и обновлением. Помимо этого, были затронуты его вычислительные и навигационные модули. Они стали более точными и быстрыми. В дополнение была обновлена база навигационных карт известных секторов Содружества и прилегающих к нему территорий. Прирост в объеме места, занимаемого картами, был значительным, практически в 3,5 раза. Но это были только плюсы. Минусом стало то, что для использования всех возможностей навигационного Искина мне теперь необходимо было изучить 3 базы знаний кибернетику 4-го уровня, пилот 2-го уровня и навигацию 4-го. Видимо, полагалось, что люди, владеющие данным устройством, уже изучили необходимые уровни баз по указанным дисциплинам. Ну а до тех пор, пока их я не освоил, он мог использоваться мной лишь не более чем на 10% от его истинных возможностей. «Нужно что-то с этим решать», — понял я. «И, как мне кажется, необходимость в изучении баз знаний в скором времени появится вновь. Не только для того, чтобы можно было пользоваться Искином, основная направленность использования которого — это помощь пилоту среднего или малого космического корабля». Да была и еще одна особенность. Теперь Искин обладал большей свободой выбора и самостоятельностью. Об этом сообщалось в представленном списке с проведенными изменениями. Но я так и не смог понять, как это будет выражаться в реальности. Закончив разбираться с Искином и тем, как он активно приступил к работе, я перешел к другим найденным в сейфе вещам. Разбираться с оружием я пока не спешил. Сначала у меня было острое желание осмотреть его получше, при этом стараясь не прикасаться к нему руками. Пистолет выглядел цельным предметом, без съемных деталей, единый и монолитный. К тому же у него отсутствовала такая простая и нужная вещь, как курок. Хотя на бластере она наличествовала. «Может, сломан?» – подумал я. Но предмет не создавал впечатления сломанной вещи. Скорее, он казался затаившимся хищником. «Серф, ты знаешь, что за оружие хранится в сейфе?» – спросил я у Искина. Но был разочарован его или ее ответом. «Как теперь к нему относиться-то?» Раньше название соответствовало его внутреннему голосу. Хотя на многое я и не рассчитывал. «Нет данных по данному типу оружия», — ответил приятный женский голос, и я решил, что нужно все-таки каким-то образом персонализировать мой Искин. А то я от нестыковки того, как к нему обращаюсь, и того, что мысленно слышу, сойду с ума. «Искин, с этого момента тебе присваивается позывной Кира». «Принято», — ответил мягкий женский голос, и в моем сознании вместо дроида из «Звездных войн» появилась небольшая лисичка. Хотя и старый маленький дроид не вызывал у меня никакой антипатии. Немного понаблюдав за неугомонной лисичкой, которая что-то упорно вынюхивала в своем уголке виртуального пространства, я вернулся к отодвинутому на второй план вопросу пистолета. Было у меня ощущение, что я смогу разобраться в принципах его работы. И особых опасений он у меня не вызывал. А поэтому я осторожно потянулся к нему и взял в руку. Ощущение непередаваемое. Этот пистолет будто стал продолжением моей руки. Практически мгновенно я провалился в то состояние, когда мне пришлось воевать с валаками. В пещерах древних и на поляне при встрече с Триго. Я точно знал, куда направлено дуло оружия. Куда может попасть гипотетически вылетевший из него снаряд. Знал обо всех факторах, которые могут помешать мне попасть именно в нужное место или повлиять на полет пули. Ко мне пришло понимание, что оружие – это именно пулевое. Однако скорость полета снаряда была неимоверной по земным меркам и превышала в несколько раз скорость звука. При этом у пистолета отсутствовало такое понятие, как отдача. Но что самое странное, я точно знал, что никаких боеприпасов ему не требуется, что они формируются в нем самом, и для стрельбы из него необходимо лишь передать в него часть своей энергии, а затем мысленно представить сам выстрел. Я даже четко ощутил, что нужно сделать для того, но тут в моей голове зазвучал колокольчик тревоги. И пришло понимание того, что хоть оружием я воспользоваться и смогу, но лучше именно здесь этого не делать. Ладно, поищем что-то вроде тира. Ведь должны здесь тренироваться те же самые штурмовики. Решил я и положил этот необычный пистолет рядом с собой на стол. И когда я уже отвернулся от него, то мне показалось, что оружие несколько потускнело. Но, посмотрев на него вновь, ничего подобного не заметил. «Показалось, видимо», — пробормотал я. Оставив оружие в покое, я решил проверить, что же за информация хранится на двух доставшихся мне чипах с данными и чем меня порадует банковский. Начал я, как обычно, со сладкого. Первым в считыватель попал банковский чип. Но он меня не разочаровал. Хотя система и уведомила меня о том, что данный чип является неиспользуемой моделью и выведен из употребления более 20 лет назад, но согласно какому-то там пункту по монетизации финансовых активов, провела конвертацию находившихся на нем денежных средств. И мой счет пополнился еще 25 720 кредитами. Итого, у меня за один день пребывания на станции Счет содержал уже вполне приличную сумму в размере 91 720 кредитов. Хороший старт. Теперь можно и про учебу подумать. Или что там может мне понадобиться. А вспомнив об учебе, я как-то переключился на забытую мною инструкцию по управлению погрузчиком. Нужно заканчивать с плюшками и переключаться на более необходимые мне сейчас вещи. А то на работу скоро, подогнал себе я. А я все еще не бум-бум в управлении этими агрегатами. Даже примерно не представляю, как они должны выглядеть. Поэтому я быстренько вставил в считыватель первый из найденных чипов с данными, и что я там нашел. База знаний «Ремонт» уровни с 1 по 5. Правда, я так понимаю, что ее актуальность составляет те же 35 лет, что и у найденного Искина. Но это хоть что-то. Обрадованный, я проверил и второй чип. На нем оказались записаны две базы знаний «Пилот» и «Навигация» с 1 по 3 уровни. «Вот это подарок!» — решил я, но от немедленного их изучения или хотя бы ознакомления с ними отказался. Я помнил предупреждение профессора о том, что мой мозг может не выдержать большой информационной нагрузки. Но как это может быть, не мог понять и сам. Уже произошло множество вещей, которые, ну, никак не вязались ни со словами профессора Арыша, ни со словами нейрохирурга. Мне было точно известно уже на неоднократном примере, что я абсолютно точно могу пользоваться нейросетью для управления различными техническими устройствами. Хотя мне все в один голос утверждали, что мне это не по силам. Осталось только в этом убедиться и еще раз более осмысленно и подготовленно. А для этого устройство, с которым мне придется иметь дело на моей будущей работе, подходило идеально. Поэтому, отложив и чипы с базами знаний в сторону, я занялся изучением инструкции к погрузчику. Погрузчик назывался просто «Тягач 545». Внешне этот агрегат, по крайней мере на модели, походил на шестиногого краба с клешнями, захватами и грузовым отсеком на спине. Ручное управление у него было организовано достаточно просто. Человек помещался в своеобразный силовой кокон, и его движения синхронизировались с движениями погрузчика. Единственное было непонятно, как осуществлялось перемещение, ведь у этого огромного грузового дроида было 6 конечностей для перемещения, а у меня всего 2. Но инструкция однозначно утверждала, что проблем с этим не будет. Поняв, что в этом отношении проблем не предвидится, я решил ознакомиться и с той частью инструкции, где описывалось управление погрузчиком через нейросеть. Как казалось, управление двигательными функциями из плана силового кокона переходило в сферу разума, и все команды к тем или иным действиям или перемещениям отдавались мысленно и передавались на погрузчик через интерфейс нейросети. А вот дальше уже пошли отличия, которые были недоступны при ручном управлении. В режиме прямого управления активировалась функция автоматического функционирования агрегата, когда он приступал к работе по определенно заданному алгоритму. А оператором осуществлялся только контроль выполнения операциями. Кроме всего прочего, было возможно несколько погрузчиков, до 6 штук, объединить в едино управляемый механизм, преобразовав одного из них в некий командный модуль и рассчитав алгоритм выполнения операций уже для этого созданного кластера погрузчиков как единой системы. И последним пунктом был доступ к командному меню погрузчика, который позволял проводить его тонкую настройку, оптимизацию его функциональности и качества работы, а также обновление используемого на нем программного обеспечения. Доступ к внешним сетям и объединение в кластер нескольких погрузчиков осуществлялось через нейросеть оператора. Поэтому и обновление программного обеспечения было возможно только через нейросеть оператора. Хотя мне непонятно, зачем это было сделано. Но теперь зато до меня дошел весь смысл установки нейронной сети людям. Без нейросети и оператора эти штуки работали с наименьшей эффективностью. Закончив с инструкцией, я проверил время, убедился, что прошло его не так и много, а поэтому решил немного позаниматься домашним хозяйством. Первым делом я разобрал рюкзак. Всю одежду уложил в один из стенных шкафов в спальне. Кроме того, в соседнее отделение поместил весь бесполезный сейчас скарб, вроде лесок и кружек. Оставив на столе только железную фляжку Лены, ее перочинный нож, фотоаппарат, найденный в ее рюкзаке, и странный прибор, которым она пользовалась в пещерах. К этому добавился мой навигатор, мультитул и охотничий кинжал. Отдельно положил Макаров, кобуру и обоймы к нему. Осмотрев это выложенное на столе богатство, я к пистолету отложил свой кинжал, железную фляжку и чип с базой знаний техник. После этого остальное хотел уже убрать в сейф, но тут кое-что придумал и обратился к Искину. «Кира, есть задание. Скажешь, если моего доступа к использованию этой функции не хватит. Ты можешь снять трехмерные модели вот с этих предметов». И я показал на оба пистолета, флягу, мультитул, навигатор, странный ноутбук Лены, ее фотоаппарат. «Да, стандартная операция при анализе структурной модели предмета или любой другой материальной или нематериальной сущности», — ответила Кира. «Чего?» — не понял я. «Хотя потом объяснишь. Сейчас главное, что ты можешь это сделать. Ну, тогда выполняй». И я приготовился поднимать по ее просьбе предметы и крутить их перед глазами, как это проделывал торговец. Но буквально через несколько секунд она ответила. «Универсальные модели для каждого из выбранных предметов созданы». «Быстро ты! Но я же говорил о трехмерных». «Это более широкий спектр построения моделей. Строится не только внешняя виртуальная модель предмета, но и снимается его информационная модель». «Опять что-то непонятно. Нужно срочно учиться. А то как беспомощный котенок себя чувствую. Такая странная у меня получилась реакция на незнакомое определение». «Информационная модель?» — спросил я. «Создается на основании ментальной информации, полученной через ментально-информационное поле. Данная опция стала возможна только с последним обновлением, через интерфейс нейросети, и лишь у операторов с активным ментальным полем». «Я, может, что-то не понимаю, но мне опять же неоднократно говорили о том, что мой уровень ментоактивности – находится на абсолютном нуле. Все страннее и страннее. Кто-то, видимо, сильно ошибался на мой счет. Уверенность в том, что я прав, начала крепнуть во мне еще больше. Но, оставив эти мысли на потом, я вернулся к той задаче, которую хотел поручить Кире. Мне нужно, чтобы ты порыскала по сети и постаралась найти как можно больше информации по этим или аналогичным предметам, начиная от их происхождения и заканчивая ценой покупки-продажи. Задание принято к исполнению. Для большей эффективности поиска необходимо провести спектральный анализ искомых предметов. «Выполнить?» — спросил у меня Искин. «Конечно», — согласился я. Вот этот анализ длился несколько дольше. Практически 3 минуты Искин потратил на то, при этом извинившись за задержку. Возникла она в связи с тем, что у Киры не получилось провести спектральный анализ пистолета, найденного в сейфе. «Ну и ладно», — ответил я, — «приступай к поиску так». А потом, вспомнив еще об одной своей мысли, сказал: «Еще мне необходимо составить прайс на базы знаний, которые можно приобрести тут, на станции. При этом введи фильтрацию по ценам на один вид товара от нескольких продавцов, а также по максимальной надежности продавца. Постараюсь найти тех, у кого можно наиболее безопасно приобрести базы знаний. Может, найдутся и не слишком дорогие. К тому же нужно будет у Тмора об этом спросить», — закончил мысленно я свою речь. «Принято», — согласилась Кира. «Использовать усложненные алгоритмы методов поиска и фильтрации информации?» «Что это даст?» «Повысится надежность и качество предоставляемой информации. Но при этом примерно в 5 раз увеличится время поиска». «Давай так. Сначала проведи обычный поиск для всех заданий, а потом переходи на усложненные алгоритмы. А результаты совмещай по мере их проверки, помечая те, что прошли усложненный алгоритм поиска». «Принято». «Кстати, а сколько на это потребуется времени?» – заинтересовался я. «Отменять приказ я не собирался, так как выполнить эту работу все-таки необходимо. Но понять, сколько на это потребуется времени, было нужно». «Первичные результаты будут готовы через 2 часа 40 минут. Полную проверку информации пройдет примерно за 12-15 часов». «Понятно. Буду ждать», – пробормотал я и вернулся к столу, на котором все так же были разложены предметы. Повесив фляжку и свой охотничий нож на левый бок, а кобуру с Макаровым на правый, я положил себе в карман чип с базой техник и планшет с картой, а все остальные предметы аккуратно уложил в сейф и закрыл его. Удивительно, но на стене не осталось и следа от него. Еще раз осмотрев свою квартиру и решив, что пока делать здесь совершенно нечего, я открыл дверь и вышел на улицу. Квартал был тих и пустынен. Сверившись с картой на своем планшете, я нашел ближайшее заведение общепита. Помеченные хоть как и средние по качеству и ценовому диапазону, но лучшие на нашем уровне. И затем зашагал в его направлении. Находилось оно на противоположной от моей квартиры стороне уровня. Шагая по улице, я обратил внимание на то, что по мере приближения к кафетерию значительно повысилось качество домов и квартир людей, проживающих тут. Квартиры становились все больше, и появилось что-то похожее на небольшие коттеджи, только встроенные в стены и перегородки уровня. Также теперь значительно чаще попадались небольшие кафетерии, которых с моей стороны жилого сектора не было в принципе. Какие-то непонятные конторки и, как ни странно, различные мелкие магазинчики. И не все они были продовольственными. Хотя я почему-то полагал, что все торговые точки находятся на торговом уровне. Но мое предположение оказалось неверным, что в принципе было правильным, ведь не каждый побежит за какой-то мелочью на несколько уровней вниз или вверх. Не удивлюсь, если это какие-то автоматизированные пункты приобретения доставки товаров, а основной офис находится где-нибудь на торговой площади, подумал я, рассматривая одну из вывесок. Похожая на нее или точно такая же мне как раз встречалась на торговом уровне. Так, неторопливо бредя в нужную сторону, я неожиданно расслышал какие-то шорохи и возню в небольшом закутке,